Глава 12. До схрона добирались несколько часов. Проход через жемчужную цепь помог, конечно, уйти от погони, но при этом и добавил лишних километров к маршруту. Перламутровое скопление словно отсекло все плохое, что могло произойти, а счетчик исправно определял аномалии, мутанты изредка появлялись, но старались держаться поодаль, или вовсе ретироваться, едва завидев вооруженных людей, солнце разогнало туман и пригревало, просушив вымокшую одежду и напитав тело живительным теплом. Но шагали все равно молча. Утренние события давали о себе знать. Хотелось не разговаривать, а как можно скорее добраться до места назначения, обработать и перевязать соднившие раны и немного отдохнуть. Мысли тоже словно устали. Вяло появлялись в голове, дрейфовали и уплывали в далекие уголки сознания. Не давала покоя лишь одна. Кто был пятым в отряде преследователей, чей голос показался артисту знакомым? Но даже она всего лишь болталась на поверхности, удерживаемая якорями тревожного любопытства. Когда до схрона оставалось всего ничего, по прямой 30 метров, если не считать с обходами аномалий, то чуть больше. Потом спуск во вражек, заросли дикого шиповника, а за ним небольшая площадка. Артист вдруг остановился и напряженно замер. — Что? — лощина сразу принялся оглядываться. — Чувствуешь? Несколько раз втянул воздух носом, после чего встревоженно нахмурился. Макс тоже принюхался. — Дым? — Ага. Кивнул артист и снял с плеча автомат. И тянет, похоже, со стороны схрона. «Да что ж такое-то?» Возмущение товарища было вполне объяснимо. Практически с самого начала ходки что-то да происходило. Преследователи, шипастые собаки, проход через скопление, гранаты. Теперь снова ситуация, которой в принципе быть не должно. Схрон они с сувениром делали вместе, труднодоступным, неприметным, и наткнуться на него случайно, конечно, можно, но крайне маловероятно. Приготовив оружие, они пошли дальше с особой осторожностью. Перед овражком остановились. Артист знаком подозвал лощину к себе. «Спускайся здесь, вон к тем кустам, потом обходи справа. Я пройду поверху, зайду с противоположной стороны. Дождись, пока я доберусь до той кривой ели, потом выдвигайся». Товарищ кивнул, а артист стал пробираться по краю оврага. Чуть дальше на склоне расположились два небольших и относительно безопасных образования, прозванные сталкерами «Тянучка». Эдакие мелкие воришки среди аномалий медленно, но верно затягивали в себя все крупные предметы, оказавшиеся на расстоянии метра. Источник забавы для бывалых ходоков в зону, когда начинающего сталкера усаживали спиной к невидимой ловушке, а тот незаметно для себя через какое-то время оказывался в ее цепких объятиях. Самостоятельно выбраться шансов практически никаких, только с помощью товарищей, которые предварительно непременно одарят изрядной долей стеба. При этом аномалия оставалась безопасной, если пройти сквозь нее даже просто шагом. Пыхнет негромко, словно баллон с воздухом выпускает остатки содержимого, а то и вовсе никак не среагирует. А ко всему прочему, тянучки, особенно парные, порождали весьма любопытные артефакты. Разнообразные, в зависимости от проглоченного материала, но, как правило, достаточно ценные. Каждый раз, посещая схрон, артисты-сувенир подкармливали аномалии крупными ветками, которые тянучки преобразовывали в артефакты, похожие по форме на крупный картофель. Только вот по твердости не уступавшие граниту, кораллового окраса с золотистыми прожилками. С успехом применялись в создании украшений и даже обросли множеством легенд и слухов, в основном придуманных для придания налета таинственности, привлечения интереса покупателей и, соответственно, увеличения стоимости. Для артиста и сувенира они служили не столько источником дохода, сколько знаком, что возле их схрона никто не проходил, потому что не соблазниться артефактом из тянучки практически невозможно, даже если не за хабаром в зону пришел. К немалому удивлению, сейчас сверкающий золотистыми жилами камень болтался внутри аномалии. Тот, кто развел огонь на месте схрона, а теперь дымок уже отчетливо виднелся над зарослями шиповника, не вызывая сомнений, откуда именно тянется, не обратил внимания на артефакт. Странно. Если хотели устроить засаду, тогда зачем развели огонь, выдав себя дымом? Если же забрели случайно, то почему столь ценный предмет не забрали? Неясность намерений гостей вызывала тревогу. Который раз артист убеждался, что нет ничего лучше для подпитки страха, чем неизвестность вкупе с ожиданием. Оглянулся посмотреть, где Макс. Тот занял исходную позицию и ждал. Подав ему сигнал, чтобы выдвигался, артист только собрался сделать шаг, как вдруг услышал. «Ну и долго там красться собираетесь?» Голос сувенира просто сочился язвительностью. «Выходите!» «Лощина, я твое пыхтение в кустах уже устал слушать. Артист, захвати артефакт из тянучек по пути и дровишек им подкинь, чтобы потом не возвращаться». «Какого хрена?» — вырвалось невольно. Переглянулись с Максом, тот тоже не смог скрыть удивление. Прятаться больше не имело смысла, да и не требовалось. Выполнив указание квадовца, артист спустился к полянке, где возле костра, над которым висел закопченный котелок с травяным отваром, расположился сувенир. В камуфляже, со снаряженным разгрузом, автоматом за спиной и, самое главное, свежий, как огурчик с грядки. Рядом стоял Макс и рассматривал две одинаковые кучки — снаряжение из хрона, приготовленное квадовцем, когда только успел. — О-о! А чего такие потрепанные? Вы же только на окраине. — А тебе так вообще все тропки должны быть здесь известны, — фыркнул сувенир с пренебрежением, осмотрев артиста. — И какого хрена так шли долго? Каждое дерево по пути останавливались помечать. Может, хватит уже из себя гондона изображать? Неожиданно накатила волна злости. Это он, артист, недели напролет проводил в зоне, он искал сведения и собирал артефакты, он в итоге добыл информацию о лаборатории и сам добрался сюда, преодолев все преграды. А этот алкаш еще будет над ним издеваться. Как бы не так. «Может, и хватит, да только очень хочется», — агрессивно ответил квадовец. «Ты чего думал, что этот вышибала меня удержит? Оставил меня у него. А вот хрен тебе, силенок и умишка маловато». Нервы артиста сдали, и он бросился на сувенира с кулаками. Макс едва успел его перехватить и тащить в сторону. «Тихо, успокойся!» «Да этот мудак!» Гнев кипел в нем, что отвар в котелке. «Спокойно», — повторил Макс. «Вспомни, как жемчужную цепь проходил. Представь, что он тоже аномалия». Его ничуть не смущало, что сувенир слышит каждое слово. «Жемчужную цепь?» — переспросил квадовец изменившимся тоном. «Вы через цепь шли? А нахрена?» «Потому что ничего другого не оставалось», — ответил лощина. Артиста все еще распирало от ярости. Хотелось как следует врезать сувениру за его наглость. Поэтому рассказывал Макс. Как только в зоне очутились, так по нам почти сразу огонь и открыли. Нам за туманом ничего не видать, а у них тепловизоры. Лопарев? Нет. А кто? Успокоиться никак не получалось, и артист огрызнулся. А ты сходи да спроси. Может, найдете общий язык, а посчастливится, так и перестреляйте друг друга. Сувенир пропустил его слова мимо ушей. И что, сами через жемчужную цепь прошли? Недоверие не только слышалось в голосе, но и читалось во взгляде. Помогали нам. Кто? Пушкин с Лермонтовым, твою мать! Умного решил из себя состроить. Состроишь сейчас у меня. Лощина, видя, что конфликт лишь разгорается, расставил руки и с напором произнес. «Брейк, хватит!» Дождался, пока оба замолчали, и негромко продолжил. Артист сделал проход, Я прикрывал, а он 20 минут рядом с аномалией шаманил. Похоже, рассказанное произвело на бывшего командира квада впечатление. Он сбавил тон и спросил. «А чего в крови все? Шипастые собаки напали. Мы разделались с ними, а потом на спину в качестве щитов тащили, когда по прямой до насыпи шли». Но артисту все равно было трудно сдержаться. «Все? Доволен? Или, может быть, тебе письменный отчет предоставить, чем мы занимались, пока ты водку жрал и в отключке валялся?» «Завязывай», — хмуро бросил Макс и посмотрел на сложенные вещи. «Там спирт есть или водка? Раны надо обработать». «Перекись имеется», — деловито ответил сувенир и вытащил из рюкзака набор первой помощи. Артист неожиданно почувствовал, что сил у него почти не осталось. Стянул с плеч полупустой рюкзак и автомат, после чего устало опустился на траву. Злость ушла, а вместо нее вернулась боль, ноющая, жгучая, изнуряющая. «Дай руку, посмотрю», — подошел к нему квадовец. Артист хотел отстраниться, но сувенир цепко держал. «Да сиди ты, не дергайся!» Снял бинты, начал обрабатывать рану. «Сколько их было?» Бывшему командиру квада пришлось выдержать недовольный взгляд. «Пятеро. Четверо боевиков с неплохой экипировкой, но не сталкеры. И еще один. Его не видели, только слышали. Скорее всего, проводник. Голос знакомый, но кто именно, не могу вспомнить. Видел их раньше?» «Да, вчера. Вели меня от шляпы, пытались блокировать. Я ушел». Полностью пересказывать события прошлого вечера не стал. Знал, что снова сорвется, когда речь пойдет о самом сувенире. «Что нужно, не сказали?» «Отчего же не сказали?» «Сказали». Раздражение прорвалось само собой. Весьма доходчиво так объяснили. 3 гранатами под ноги. «Ясно. Выходит, ты ее все-таки нашел?» Хотелось съязвить, но артист, пересилив себя, просто промолчал. Тем более сувенир, сказав «ты нашел», а не «мы», явно дал понять, что не хочет продолжать конфликт и признал заслуги товарища. Закончив с перевязками, осмотрели Макса. На спине у того вокруг небольшой круглой раны расплывался здоровенный синяк. «Ребра не сломаны, максимум трещины. Жить будет», — диагностировал бывший командир квада. Обезболивать не стали, изрубили в кашицу несколько листьев подорожника, приложили к ране, накрыли сверху целым листом и туго перетянули бинтом. На этом медицинские процедуры закончились. «Ты артефакты приготовил?» Артист посмотрел на сувенира, пока пили травяной отвар. Тот кивнул без лишних пояснений, сообразив, о чем речь. Указал на 2 небольших матово-черных контейнера возле своего автомата. «Такие маленькие?» — удивился лощина. «Хотите сказать, что этого хватит на целую лабораторию?» «За глаза!» — коротко бросил квадовец. «Так что, покажешь, где эта тварь расположилась?» За время поисков лаборатория превратилась для него в некоего личного врага, которого он ненавидел лютой ненавистью и жаждал уничтожить всей душой. Артист передал армейский счетчик аномальной активности, несколькими касаниями запустил карту и масштабирование, выбрал искомый объект, маршрут до него и привязку к координатам. «Вот ведь зараза!» — процедил сувенир. «Хрен подумай, что в этом месте. Мы с тобой этот район и не рассматривали даже. Как здесь переместить?» «А, все, понял». Он принялся просматривать карту зоны. «Да, далеко, конечно. Здорово же Олега мотало. Мой квад вот тут вас обнаружил. Здесь через скопление пробивались, а вот та деревня». Сувенир замолчал. По его внезапно посуровевшему виду стало понятно, о какой именно деревне он говорил. Той самой, где погибли Добрыня, Чип, Дейл и Олег Говорков. «Вечная память!» — подняли кружки. Выпили отвар, остатками загасили костер, потом экипировались по максимуму, предполагая, что эта ходка будет, как говорят летчики, крайней, хотя вполне могла оказаться и последней. «Долго еще будете возиться?» — проворчал сувенир. «Выходим». Он еще раз притоптал угли и, не оборачиваясь, ушел с полянки. Макс вопросительно посмотрел на артиста. Мол, он что, с нами идет? Получив в ответ утвердительный кивок, пожал плечами. Проблемы с самочувствием у сувенира начинались через километр полтора от схрона, поэтому это расстояние бывший командир квада вполне мог составить компанию, заодно по пути рассказать принцип действий взрывных артефактов. Поправив разгруз и заметно обогатившееся снаряжение, артист отправился следом за квадовцем. Шли ровно, сохраняя трехметровую дистанцию. Роль ведущего взял на себя квадовец, замыкал артист. Почти не разговаривали. Артисту не давал покоя голос пятого из преследователей, который показался знакомым. Он пытался вспомнить, где и когда мог его слышать и кому мог принадлежать. Макс выглядел самым обеспокоенным, часто оглядывался на артиста и непрестанно смотрел на сувенира. В какой-то момент последний остановился, оглянулся и недовольно фыркнул. «Чего ты на меня зыркаешь? У меня уже пятно паленое между лопатками». «Жду», — спокойно ответил Макс. «Нехрен ждать, ты не в моем вкусе». Лощина усмехнулся. «Жду, когда отключаться начнешь». Квадовец только скрипнул зубами и ускорил шаг. Артист встревоженно посмотрел ему вслед. «На тот свет спешишь? Чем больше пройдем, пока меня не нахлобучит, тем лучше», — пробурчал в ответ сувенир. «Потом пойдете без меня». «А тебя веточками накрыть и под деревцем оставить?» «Примерно так. Найдете мне укрытие получше, воды и еды оставите, на обратном пути подберете». «Что за бред? Тебя шишкой по голове стукнуло?» Пришло понимание, что сувенир запланировал это с самого начала. «Так не пойдет. Ты сам знаешь, что тебя отпускает, только когда совсем из зоны выйдешь, да и то не сразу. Организм просто не выдержит столько времени истязательств. Когда мы вернемся, и если вернемся, то найдем уже твой труп». Квадовец покивал, соглашаясь, потом вытащил карту. «Иди сюда, умник. Оба идите». Подождал, пока спутники приблизились, и принялся показывать. «Лаборатория находится вот тут. Мы сейчас тут, а вот в этом месте вы пересекли жемчужную цепь». «Ну?» «Не нукай, не запряг. Разуй глаза и смотри внимательнее. Или я тебя ничему не научил за все это время?» Вглядываясь в символы, значки, обозначения, артист пытался понять, что хочет сказать ему бывший командир квада. «Я ничего не вижу», — хмуро произнес лощина. Сувенир только отмахнулся, продолжая ожидать ответа. Прошло еще полторы или две минуты, прежде чем все встало на свои места. — Твою мать! — вырвалось невольно. — Что? — спросил Макс. — Чтобы попасть к лаборатории, придется обходить скопление вот здесь и здесь. Артист указал места на карте. Наши друзья, будем считать, обладают теми же сведениями, что и мы, постараются нас перехватить сразу за рощицей. Нам нужно преодолеть расстояние большее, чем им. Не успеем раньше добраться до точки пересечения маршрутов, а это ориентировочно возле заправки, попадем в засаду. А успеть мы можем только если нас поведет сувенир. Я такой темп просто-напросто не смогу держать, опыта не хватает. «Все? Тема закрыта?» — квадовец убрал карту. «Подобрали сопли и шагаем за мной. И так потратили на ваш тупизм драгоценные минуты. Пока время есть, расскажи, как пользоваться артефактами», — напомнил артист. «Открываешь контейнеры, соединяешь, бросаешь и бежишь как можно дальше». Что-то в тоне говорившего подсказало, что это не очередной стёб, ирония или издевка. Сувенир действительно знал только это. От удивления и осознания от предстоящего применения артефактов отвисла челюсть и пропал дар речи. «Не отставай!» — бросил квадовец, проигнорировав его реакцию. Следующие 4,5 часа показались едва ли не самыми длинными в жизни. Дважды на пути попадались блуждающие аномалии. Счетчик артиста засекал их раньше, чем тот, которым пользовался сувенир. После встречи с первой устройство перекочевало к вадовцу. Тот поначалу хмуро ругался, привыкая к чувствительности и к особенностям девайса, а затем освоился и выровнял темп. Чем дальше заходили в зону, тем сильнее становилось чувство тревоги. Артист все чаще присматривался к сувениру, отчетливо замечая изменения его состояния. Вся спина взмокла, постоянно поднимал руку, чтобы вытереть пот с лица, дыхание стало частым и шумным, несколько раз оступился. Передохнуть остановились возле заброшенного дачного поселка. Квадвец выглядел изможденным, но стоило заговорить с ним о возвращении, как тут же взрывался и не хотел ничего слушать. Пока восстанавливали силы, артист окинул взглядом покинутые участки, покосившиеся изгороди и посеревшие дома за ними. Было все-таки что-то такое в заброшенных жилищах, отчего на душе становилось тревожно, неспокойно. Они словно смотрели на тебя укоризненным, порой даже обвиняющим взглядом. При должном воображении ясно ощущалась исходящая от них обида. Ведь их построили, чтобы наполнить жизнью, светом, уютом и теплом, а в итоге предали, оставив на растерзании погоде и времени. Отняли сам смысл пребывания в этом мире. И многие из них будто ждали, надеясь снова почувствовать под своей крышей живых людей, чтобы хотя бы на миг вернуть утерянную сущность. Они отчаянно смотрели на путников, призывно распахивали покосившиеся двери, раскрывали разбитые окна. Чувствуя себя обманщиком, он не собирался заходить в дома. Артист захотел поскорее уйти подальше от поселка, скрыться за деревьями и больше не думать о покинутых жилищах. «Жуткое место», — передернул плечами лощина. «Дома словно смотрят на меня и чего-то ждут». От подобного совпадения мыслей и ощущений еще сильнее стало не по себе. «Сувенир, ты как?» «Нормально», — огрызнулся тот. «Идем дальше». Спорить не стали, тем более этого хотелось всем. Когда поселок закончился, артист не выдержал и оглянулся. Несчастные строения будто отвернулись от людей, замкнувшись в очередном приступе уныния и безысходности, лишь парочка провожала спутников злыми, полными ненависти взглядами перекошенных окон. Только появилась мысль, что зря посмотрел, лучше бы пересилил свою жалость и просто шел вслед за товарищами, как вдруг со второго этажа одного из домов брызнули осколки стекол и полетели куски выбитой рамы. Что-то невидимое и тяжелое продавило крышу пристройки, куда выходило разлетевшееся на части окно, потом рухнуло на живую изгородь. Кусты с треском полегли. Невидимка прорвался сквозь плотные заросли и оказался в переулке, посреди которого разлилась большая лужа от края до края. — Сувенир! Макс! — позвал артист. — За нами морок! Массивный невидимый мутант, разбрызгивая воду и грязь, мчался по луже в их сторону. Мутная жижа облепила лапы и брюхо твари, отчего зрелище стало еще более сюрреалистичным. Как в фильме с хорошими спецэффектами, когда понимаешь, что этого не может быть, но веришь в происходящее. Вода в луже вспенилась и билась волнами, походившими на миниатюрные цунами, налетавшие на забор и траву возле них, оставляя темные пятна на досках и покрывая грязью растения. Морок уже пригибал траву метрах в 50 от людей. «Мужики!» — артист вскинул автомат, снял с предохранителя и приготовился стрелять, но его грубо отпихнул сувенир. Квадовец вышел вперед, взмахнул рукой, и в воздухе промелькнул небольшой продолговатый предмет. «Шумовая!» Артист отпустил оружие и прижал ладони к ушам. Грохнуло так, что с деревьев посыпались листья. Мутант, прямо перед которым взорвалась граната, шарахнулся в сторону и завизжал. Сразу потерял невидимость и стал кататься по земле, суча лапами. «Уходим!» — — хмуро сказал Сувенир, поворачиваясь спиной к оглушенному Мороку, чем немало удивил артиста. Он прекрасно знал, что Квадовец в силу своих убеждений ненавидел мутантов всеми фибрами своей души и уничтожал твари при любом удобном случае. Сейчас же он собирался просто уйти. Что ж, пусть так, спорить никто не собирался, но подобное поведение только добавляло тревоги. Проходя мимо, Сувенир остановился. Артист склонился и проговорил негромко: «Надо поспешить». Бывший командир квада был бледен и обливался потом. Артист практически почувствовал его внутреннюю борьбу с подступавшим недомоганием и не мог не восхититься силой воли квадовца. Вскоре одно из скоплений осталось позади. Впереди ждал длинный крюк, потом еще одно скопление, а затем и точка пересечения с маршрутом преследователей. Встретились несколько малочисленных стай голышей, но нападать не стали и выглядели странно. Артист не сразу смог найти определение, а когда подобрал, то сам же и удивился. Побитые шавки. Они словно бежали от кого-то, напуганные, потрепанные. Как в тот раз, когда возвращались из ходки после неудачного разговора с Кузьмой. Правда, сейчас все более спокойно. Нет массового безумства среди мутантов, звери не мчатся, сломя голову, не разбирая дороги, но все же чувствовалось в обеих ситуациях что-то общее. «Тебе не кажется странным, что мутанты какие-то испуганные?» Лощина остановился и подождал артиста. «Точно!» — едва не сорвался возглас. Теперь стало понятно, что объединяло тех мутантов, которые чуть не затоптали его и этих... Страх! Они все боялись кого-то или чего-то, причем боялись настолько, что даже не охотились. «Кажется», — ответил он на вопрос товарища, — «но пока они на нас не нападают, пусть хоть какими будут, без разницы. Да я просто подумал, что если как в тот раз, то неплохо бы заранее укрытие присмотреть». Только артист собрался сказать, что сейчас ситуация другая, и вряд ли прошлый эпизод повторится, как увидел, что Сувенир, все так же шагавший впереди, вдруг запнулся и упал. Бросился к нему. «Макс, помоги!» Лощина не отставал. Перевернули квадовца на спину. Сувенир тяжело дышал, глаза открыл только после встряски и сразу просипел. «Нашли мне местечко?» «Какое нахрен местечко? Поднимайся!» Квадовца скрутило, он поджал колени и перекатился, снова оказавшись лицом вниз. Потом его вырвало. Пытаясь отдышаться и отплевываясь, Сувенир сел, скинул с плеч рюкзак, достал фляжку и жадно припал к ней. «Я думал, что раньше начнется», — проговорил бывший командир квада, закончив пить и вытерев усы рукавом. «Я тоже», — кивнул артист, — «ты долго продержался». Дольше, чем обычно. Сувенир поднял фляжку. Отварчик помог. «Так выпей еще и шагай себе. В чем проблема-то?» Пожав плечами, сказал Лощина, за что получил неприязненный взгляд. «Да, артист, скажи мне, кто твой друг? Хотя кто ты, я и так знаю». «А я смотрю, ты отживел». Колкостям товарища, по большей части не смешным и не обидным, выработался иммунитет. «Мне повторить вопрос Макса или с первого раза ответишь?» «Да потому что тупоголовые, если бы было можно, я сразу это сделал бы, а не ждал ваших ЦУ. В отваре корень древоброда. В правильных дозах стимулирует нервную систему, повышает выносливость. Но если переборщишь, то моментом в неуправляемого психа превратишься. А если совсем переборщишь, то таким и останешься. Продолжим изучать ботанику. Ты сейчас выпил, сможешь дальше идти?» Сувенир согнулся, но сумел побороть рвотные позывы. «Теперь буду только задерживать. Сам же знаешь, что лучше не станет. Давай найдем мне местечко. Как назад пойдете?» В этот раз решал не он. Бросив рюкзак квадовца Лощине, артист склонился к Сувениру. «Вставай, за меня держись!» «Да чтоб тебя, упрямый осел!» Учитель хороший попался. Осознав, что придется подчиняться, Квадовец кивнул на Макса. «Он потащит, ты веди». Так и сделали. Повесив на плечо второй рюкзак, артист взял счетчик и занял место во главе группы. Лощина, подставляя плечо сувениру, сказал: «Удивляюсь тебе. Ты даже в зоне нашел, чем нажраться так, что тебя тащить приходится. Окажись ты в пустыне, и там умудрился бы ушататься в зюзю». Произнес это серьезным видом, принимая руку Квадовца себе на шею. Артист попытался сдержаться, но не получилось. Он остановился и засмеялся. Негромко, но искренне и до всхлипываний. Стоял и попросту ржал, чувствуя, как почти физически ощутимо отпускает тягостное напряжение, скопившееся за последнее время. Макс поддержал его. Сувенир же смотрел на них из-под полуприкрытых век и, подождав, пока они чуть успокоятся, проговорил без злобы: «Кони, мать вашу! Может, на ходу продолжите зубы скалить? Нам еще скакать и скакать!» А потом все же слабо улыбнулся. Дальнейшее продвижение стало заметно медленнее. И не только потому, что бывшего командира квада приходилось теперь тащить, но и артист выбирал дорогу не так уверенно, как сувенир. Ему еще ни разу не приходилось идти по зоне с кем-то наперегонки. В те разы, когда он торопился или даже бежал, спасая жизнь, все его действия подчинялись страху или инстинктам. По сути, можно сказать, что артисту просто везло. Сейчас же он часто сомневался, по нескольку раз сверялся со счетчиком и чувствовал себя крайне неуверенно. Когда ходил один или даже с Максом, у которого опыта еще меньше, было проще. Он прекрасно понимал, что это все в его голове, но ничего не мог поделать. От напряжения руки делались деревянными. Все время возникали опасения, что чувствительность снизилась, и он пропустит аномалию. «Артист!» — вдруг позвал Квадович слабым голосом. «Артист, расслабься, остановись. Вдохни поглубже и медленно выдохни. Почувствуй зону. Вспомни блаженную слепоту, то ощущение, когда видишь и воспринимаешь все, когда дышишь зоной, и попробуй испытать то же самое». Слова Квадовца сначала вызвали прилив раздражения. Хотелось рявкнуть, чтобы отстал, но артист взял себя в руки и последовал совету. Закрыл глаза и постарался вспомнить, что пережил в те минуты, когда зона приняла его, одарив блаженной слепотой. Душа обрела свободу и воспарила, обострив восприятие окружающего мира. Не осталось ни тайн, ни секретов, как сказал сувенир. Он дышал зоной, точнее, она стала его дыханием, которое окутывало все вокруг. Вдох, долгий выдох, глаза закрыты. Кончики пальцев покалывало, запястье ощутимо холодило. Рядом пульсировала аномалия, он почти видел ее очертания. Открыл глаза. Ничего не обнаружил, но не сомневался, что гравитационная ловушка рядом есть. По губам скользнула быстрая улыбка. «Идем», — уверенно сказал он товарищам. Когда до места предполагаемого пересечения с преследователями оставалось 200 метров, его окликнул Лощина. «Дружище, надо бы передохнуть, ну, либо поменяться. Наш общий знакомый, тот еще Боров, к тому же последние полчаса еле ноги переставляет». Артист подошел и помог опустить Квадовца на землю. «Это, блин, не сувенир, это, мать его, подарочек». «Я вас слышу», — проговорил тот. «Ну точно, говорящая открытка». Макс пытался восстановить дыхание. «Останавливаться нельзя. Меняйтесь», — продолжал бормотать бывший командир квада, сопровождая слова слабыми жестами. Он был прав, артист понимал это. «Давай, Макс!» — кивнул товарищу и протянул счетчик. Лощина отмахнулся. «Мне со своим привычнее». Помог поднять сувенира и устроить поудобнее, потом выдвинулся вперед. Снова ход замедлился. Дважды пришлось возвращаться назад, потому что заходили в карманы из аномалий. Это вызывало невольное раздражение, но артист понимал, что у Макса опыта очень мало, и сдерживал эмоции, лишь изредка негромко поругиваясь. Квадовец почти висел на нем, с трудом переставляя ноги. Приходилось только удивляться тому, сколько же у лощины сил, раз он тащил сувенира так долго. Не останавливаясь, артист сверился со своим счетчиком, они практически добрались до автозаправки. Ее блеклые конструкции, некогда окрашенные в сине-голубые цвета, проглядывали меж деревьев. «На АЗС отдохнем», — выдохнул тот. Подошли к асфальтированной дороге. Когда-то ровная поверхность давно полопалась, трещины различной толщины старческими венами покрывали двухполосную магистраль. Трава и молодые деревья прорывались сквозь асфальт, лишний раз доказывая превосходство природы над людьми и их технологиями. В некоторых местах свое право на эту территорию заявляли аномалии и безжалостно взимали дань с тех, кому не посчастливилось оказаться поблизости, будь то мутанты или сталкеры. Разорванные тела нескольких голышей окружали на первый взгляд совершенно пустое место на дальней стороне дороги слева от АЗС. Среди изуродованных кусков тел мутантов темными холмиками выделялись два потрепанных рюкзака. Удалось ли спастись их владельцам, или же их бренные останки затерялись в общей массе, определить при беглом осмотре вряд ли получилось бы. Прежде чем подойти к заправке, затаились. Внимательно смотрели и сооружение, и дорогу в обе стороны. Преследователей не наблюдалось. Значит, успели. «Макс, давай осторожненько на ту сторону», — шепотом сказал артист. «Я прикрою. Там сразу занимай позицию за колонкой». Присев с автоматом, прижатым к плечу, он принялся выискивать через прицел возможные цели. За спиной лощина, пригнувшись, выбрался на обочину. «Пошел!» — скомандовал артист. Макс быстро перебежал через дорогу и засел возле колонки, приготовившись прикрывать спутников. Подхватив почти бесчувственного квадовца под мышки, артист только вышел из-за придорожных зарослей, как лощина заорал. «Назад!» И тут же начал стрелять. Сувенир вдруг дернулся и резко откинулся назад, падая на землю и увлекая за собой артиста. Он сразу стал отползать обратно за деревья и тащил за собой квадовца. Оказавшись в укрытии, быстро осмотрел товарища. Воротник и все левое плечо куртки пропитались кровью. Сдвинув одежду в сторону, осмотрел рану. Пуля насквозь прошла через трапециевидную мышцу рядом с шеей. «Чтоб тебя!» Быстро скинув рюкзак, вытащил аптечку, потом метнулся к стволу и выглянул, чтобы оценить обстановку. Четверо преследователей приближались, разбившись на пары. Двое шли к заправке, поливая ее огнем, двое других направлялись в его сторону. Прицелившись, артист выстрелил. Не попал. Наемники тут же перебежали на его сторону дороги и скрылись за деревьями. Он сразу вернулся к сувениру. Достал из аптечки медицинский степлер, вату, обработанную бактерицидным составом, и пластырь, вытер куском ваты кровь с раны и стянул ее края. Квадовец застонал. «Терпи, терпи!» — бормотал артист, прижимая к окровавленной коже товарища степлер. Начал сшивать. Сувенир тихонько вскрикивал после каждой скобы. «Еще немного, терпи, сейчас!» Закончил, приложил ватный тампон и накрыл все кустком пластыря. Потом снова схватил автомат и постарался углядеть врагов, перемещавшихся за деревьями. Те наверняка приблизились, но на виду не показывались. На заправочной станции раздавались выстрелы. Лощина палил одиночными. Наемники отвечали то короткими очередями, то длинными. Похоже, прикрывали перемещение друг друга. Ситуация складывалась критическая. Если что-то не предпринять, в скором времени их всех перестреляют. Самым неудачным было то, что разделились с Максом. Дорогу теперь уже не пересечь. Он помнил, что среди преследователей имелись снайперы. К тому же снова нигде не видно загадочного пятого. Тот вполне мог засесть с винтовкой и ждать. От гадства вырвалось в сердцах. Что делать, не имелось никакого представления. Нужно как-то уходить, выбираться из-под огня. Он посмотрел на экран счетчика, открыл карту, стал выискивать пути. Взгляд почти сразу зацепился за небольшой коридор между аномалией, начинавшийся почти сразу за заправкой. Но получалось, что воспользоваться им мог только лощина. Артист оторвался от устройства и осмотрелся. Не обнаружив признаков врага, прикинул в уме, сколько может потребоваться наемникам, чтобы приблизиться на опасное расстояние. Вроде время еще имелось. Снова взялся за изучение карты. По всему выходило, что он с сувениром мог уйти в сторону лабораторного комплекса. Но Максу придется выбираться из зоны одному. Приняв решение, артист распластался на земле и пополз к дороге. — Макс! — Ты чего там сидишь? — отозвался лощина. — К вам двое ушли. Хватай сувениры и давайте ко мне. Я прикрою. — Не выйдет. — Что? — Не выйдет. Над головой артиста просвистела пуля, заставив его сильнее вжаться в землю и подтверждая опасения насчет снайпера. «Через 3 минуты уходи. На 5 часов от тебя за зданием коридор. Сначала на северо-восток 300 метров, потом резко на запад. Ориентируйся по счетчику. Встретимся у кнопы. А вы?» «Мы другим путем. Запомни, 3 минуты. Северо-восток 300, резко на запад. Понял. 300, резко на запад», — повторил Макс, продолжая стрелять. «Удачи!» Артист его уже не слышал. Также ползком он вернулся к раненому квадовцу. Достав фляжку с отваром, скрутил крышку. Немного помедлил, решая, что сейчас лучше — беспомощный сувенир или безумный. Склонился ко второму варианту, разжал раненому зубы и влил отвар в рот. Тот проглотил жидкость, едва не захлебнувшись, закашлялся. Надеясь, что отвар действительно такой чудодейственный, как говорил сувенир, оставил того приходить в себя, сделал пару глотков сам, потом выудил из рюкзака проволоку, снял с разгруза пару гранат и начал спешно устанавливать растяжки. Когда закончил, стихла стрельба на заправке. Макс либо ушел, либо его подстрелили. В груди появилась тревога за товарища. «Дотащи меня до тех коней, оставь автомат и пару магазинов, потом уходи», — раздался вдруг голос квадовца. «Хрена лысого! Решил легко отделаться? Пуля в лоб и никаких невзгод? А вот шиш тебе, вместе до лаборатории пойдем». Артист начал его поднимать. «А, сукин сын, твою мать!» — матерился сувенир от боли. «Не отключаться!» — приказал артист. Выставив вперед руку со счетчиком аномальной активности на запястье, он пошел вперед, волоча на себе полуживого квадовца. Вдалеке, заметно правее заправочной станции, раздались 3 выстрела. Макс дал понять, что ушел. Отлично. От сердца немного подлегло. Оставалось надеяться, что лощине хватит опыта, чтобы добраться до периметра в одиночку. Но от него, артиста, это уже никак не зависело. То, что преследовать станут только их сувениром, не вызывало сомнений, поэтому за товарища он перестал беспокоиться. Теперь нужно придумать, как уйти от погони. С раненым на плечах задача практически невыполнимая, если не подвернется что-то похожее на жемчужную цепь. Они отошли 100 метров, когда сзади раздался взрыв. Артист не думал, что его ловушки сработали, слишком плохо маскировал. Да и целью было не убийство, а задержка противника. Несмотря на все то количество передряг, в которых пришлось побывать, от его руки пока не погиб ни один человек, и артист не хотел этот счет открывать. Так что, вероятнее всего, гранату взорвали сами преследователи, причем сделали это намеренно. «Налево!» — неожиданно произнес сувенир. «Здесь налево». «Зачем?» «Поворачивай, говорю». Навалился всем телом, заставляя делать, как сказал. Посмотрев на счетчик, артист увидел слева только небольшой карманчик из аномалий. «Нахрена? Там тупик». Квадовец замычал и постарался надавить сильнее. Уж не отвар ли подействовал? Могло ли безумие так быстро завладеть разумом? «Схрон! Там!» выдавил из себя сувенир, продолжая толкать и, словно потратив на свои слова последние силы, обмяк, повиснув на артисте. Заходить в карман означало тратить драгоценное время. Скорости перемещения у них и преследователей и так заметно отличались. Секунду постоял в нерешительности, а затем развернулся и пошел в указанном квадовцем направлении. В кармане оказался маленький овражек с песчаным склоном и ручьем на дне. Никаких признаков схрона. Понятное дело, что обычно их делали незаметными, но теперь, когда сувенир отключился, артист абсолютно не знал, как отыскивать укрытие. «Твою мать!» Он снова вытащил фляжку с отваром и влил немного в рот товарищу. Тот не сразу, но пришел в себя. Смотрел на артиста недоуменным взглядом. «Сувенир, проснись! Где схрон? Соберись! Ну же!» «В... где? Сувенир, скорее! Нас сейчас нагонят, и тогда ни один схрон не спасет!» «В ручье!» «Что? Как в ручье? Где? На берегу?» Квадвис пробормотал что-то нечленораздельное и помотал головой. «В ручье!» — выдавил он. «Твою мать!» Артист не видел ничего, хотя бы отдаленно напоминающей нишу, землянку или вообще хоть какое-то укрытие. Отчаяние предательским холодком разлилось по груди, они таки загнали сами себя в ловушку. Он начал присматривать место для оборонительной позиции, хотя и не сомневался, что одному ему ни за что не выстоять против четырех профессионалов. Наверное, так и придется спуститься к ручью. Бережок оврага представлял собой природный бруствер. Лучше места здесь не найти. Он стащил сувенира по песчаному склону, сам по щиколотку оказался в ледяной воде, вдруг сильно захотелось пить. Тело словно почувствовало скорый конец и хотело испытать еще хотя бы немного удовольствия напиться чистой студеной водицы. Склонившись, артист скользнул взглядом по поверхности ручья и вдруг увидел в нескольких метрах от себя большую, почти трехметровую тянучку. Аномалия устроилась на дне, а под ней чернело пятно широкого провала, видимого только с такого ракурса, в котором находился артист. «Ах ты ж, скотина!» — обрадованно воскликнул он. «И правда схрон!» Схватив сувенира под мышки, быстро подошел к аномалии и с замиранием сердца шагнул в нее. По краям силы, живущие внутри тянучки, значительно слабее тех, что в центре, поэтому артист ощущал лишь небольшое давление, будто его плотно обмотали пленкой. Дышать стало нечем. Аномалия тянула его дальше, подталкивала сделать еще шаг, маленький шажочек, чтобы она могла схватить людей окончательно и превратить в красивый, ценный артефакт. Но, преодолев сопротивление, артист просто прыгнул в провал, затаскивая с собой квадовца, мягко прошел сквозь тянучку и оказался в песчаной яме глубиной чуть больше метра, но достаточно широкой, чтобы спрятаться двум взрослым мужчинам. Аномалия закрывала ее, будь то пробка. В схрон даже вода не просачивалась, попала только вместе с гостями, тут же впитавшись в песок. О лучшем укрытии можно только мечтать. В яме царил полумрак. Свет гасился аномалией, сырость и холод тут же пробрались под одежду, вызвав мелкую дрожь, над головой шумел ручей, заглушая стальные внешние звуки. Уложив сувенира, артист сел, поджав под себя одну ногу. Возле стенок он нащупал пластиковые контейнеры, вероятно, оставленные владельцем схрона. Что в них находилось, он не знал, мог лишь предполагать, а для проверки догадок время сейчас не совсем подходящее. Вдруг чей-то силуэт появился на сероватом фоне аномалии. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, дыхание сбилось, пальцы стиснули оружие. Нацелив ствол на человека снаружи, артист приготовился стрелять. Но наемник просто стоял, ничего не предпринимая. Потом к нему подошел еще один. Лица различить не удавалось, тянучка искажала их до неузнаваемости. О чем говорили, тоже не понять. За гулом воды ничего не слышно. Стояли недолго, хотя артист поклялся бы, что целую вечность. Ему казалось, что он за эти минуты состарился на пару лет минимум. Затем наемники удалились. Время шло, но никто не пытался проникнуть в схрон, гранаты не падали под ноги, сильные руки не хватали за шиворот, чтобы вытащить из ямы как рисовала, подстегивая страхом воображение. Поняв, наконец, что может расслабиться, артист опустил автомат и облегченно выдохнул. Похоже, им все же удалось спастись. «А я уж думал, не догадаешься», — раздался над ухом голос сувенира. Артист едва не двинул ему прикладом от неожиданности. «Да чтоб тебя! Я чуть в штаны не наделал», — зашипел он. «Совсем охренел? А если б я в тебя выстрелил?» «Не кипишуй», — проговорил квадовец. Пришлось утирать мгновенно выступившую на лбу испарину. Посмотрел на сувенира. Тот пытался сесть, опираясь руками о влажные стены. — Ты отживел, что ли? — Немного, — ответил квадовец. — Я в тебя отвара влил. Мне стоит опасаться каких-то приступов безумия или не знаю, чего там еще. Вроде пока справляюсь, хотя голова будто чужая. Мысли скачут, словно еле подбираю. Если накроет, ты сразу поймешь. — Замечательно, — пробурчал артист. Пушной зверек подкрался незаметно. — Откуда ты знал, что здесь схрон? — В том, чтобы постоянно бухать в баре, тоже есть свои преимущества. К моему столику, думая, что я ужрался и сплю, как-то раз компашка сталкеров подсела. Спихнуть меня не решились, а других мест кафе не осталось. Ну и после первой пары рюмок двое из них принялись рассказывать третьему о схроне, который надежнее любого сейфа, недалеко от заправочной станции, в кармане. Сказали, что даже растяжек охранных ставить не надо. Ну а когда одна из твоих сработала, у меня, видимо, ассоциативная память включилась, и сразу картинка в голове сложилась. Уверен, я, конечно, не был, но в итоге все получилось в лучшем виде. Правда, ты тупил безбожно. Уж думал, все, так и подохнем в шаге от спасения. Сувенир, вот почему ты всегда такой мудак, а? Мы с Максом тебя столько на себя перли, а хоть бы слово благодарности. Я вам сразу говорил, оставьте и валите, на обратном пути заберете. Да на обратном пути от тебя даже костей не осталось бы, галаши все растащили бы. Похоже, сувенир и сам об этом знал, потому что ничего не ответил. «Как думаешь, сколько сидеть тут? Я бы до утра остался. А колеем холодно, как в могиле». Собственно, это определение подходило схрону не только из-за стылой влажности. «Ну, вот видишь, как удобно!» — мрачно пошутил квадовец. «Знаешь, мне что-то не до смеха. Я серьезно. Утром пойдем. В одном из контейнеров должны быть спальные мешки». «Нет». От мысли, что придется провести ночь в этой яме, еще сильнее бросало в дрожь. — Сам подумай, — спокойно проговорил квадовец. — Сейчас это наше самое надежное укрытие. Все равно скоро на ночлег устраиваться. Костер не разведешь, увидят. На дерево я не смогу забраться при всем желании, только если затащишь меня на веревке. А здесь мы в полной безопасности. Или у тебя клаустрофобия? — Вроде нет. Просто не хочется проснуться от того, что тянучка начнет из нас артефакт делать. Или захлебнуться, если вдруг ручей сумеет таки пробить себе лазейку. — Ладно, — согласился сувенир подозрительно быстро и тут же добавил. — Достань мне спальник, а сам вали, куда пожелаешь. Утром возвращайся. Артист решил так и поступить. Скрыл несколько контейнеров. Парочка оказалась забита консервами и армейскими сухпайками. В другом — патроны для Калашникова и двухствольной тайги. Четвертый же порадовал спальными мешками. — Я там спиртовую горелку видел. — Дай-ка сюда, — по хозяйке распоряжался сувенир. — И банку тушенки. Баранину, если есть. Нет? Тогда говяжью посмотри. Пока помогал квадовцу забраться в спальник, у того разогревалась еда. «На мародерство смахивает», — сказал артист, сглатывая слюну, наполнившую рот, едва донесся запах тушенки. «А мы все не возьмем, только необходимое. И ты же не прихватил арт из нашей тянучки. Оставим его в качестве оплаты». Неожиданно с огнем и едой в яме стало не так уж и мрачно. «Ну, чего сидишь? Вали!» — подзуживал сувенир, перемешивая походной вилкой мясо в банке. «Да пошел ты!» — беззлобно сказал артист и вытащил спальник для себя. После еды открыли на армейском счетчике карту и выбрали новый маршрут, исходя из предположения, куда могут направиться преследователи. А в саму лабораторию решили зайти, что называется, с парадного входа, распланировав каждый шаг. Снаружи стемнело, снова из подсознания всплыли страхи, породив волнение, тревогу и назойливые видения. Чтобы избавиться от них, артист постарался заснуть, но удивление это получилось у него очень быстро. «Тише!» — шершавая рука сувенира закрывала рот. С лицом кровавого демона из страшных легенд квадовец нависал над артистом, а в глазах сверкали огоньки безумия. Инстинктивно захотелось вырваться, но товарищ крепко прижал к земле, наваливший всем телом. — Да тихо ты! — выдохнул он прямо в ухо горячим шепотом. Слегка придя в себя после такого грубого пробуждения, артист со злостью посмотрел на него. Тот убрал руки и показал куда-то наверх. Над ними по-прежнему находилось аморфное тело аномалии, только не прозрачное или мутно-серое, как обычно, а насыщенное неровным оранжевым цветом, желтыми и красными отблесками. Костер. Кто-то развел костер на берегу ручья. Только теперь стало понятно, почему удалось разглядеть лицо сувенира, хотя вокруг все еще властвовала темнота, и почему оно показалось таким страшным. Схватился за автомат, но бывший командир квада остановил его. — Не шуми. — Это они? — Думаю, да. Несколько человек. Наверное, вернулись, когда не смогли найти нас, а склон оврага — отличное место для ночлега. Гадство. Что будем делать? — Ждать. Уходить будем перед рассветом. Если бы она знали, то уже давно бы поджарили. Я так понял. Они профи, просто с зоной не знакомы. Поэтому мы еще живы. И как будем выбираться? Понятия не имею. Он вернулся в свой спальник, отхлебнул из фляжки с отваром. Вздремну чуток. Подобное проявление хладнокровия вызывало, мягко говоря, удивление. Хотя, может, именно так и надо? Но не получалось. Наверное, напряжение от близости врагов, постоянные мысли, что их убежище вот-вот заметят, не давали покоя. «Как он так может?» — пробормотал артист себе под нос и повернулся посмотреть на спящего товарища. И чуть не завопил от ужаса, пришлось даже закрывать рот рукой. Сувенир сидел на своем месте, руки безвольно свисали, голова втянулась в плечи, глаза вытаращились, а взгляд вперился в артиста. Зубы обнажились в зверином оскале, по подбородку стекала слюна, и ниткой в оранжево-красных отблесков, казавшейся кровавой, тянулась вниз. Отпрянуть от него помешала глинистая стенка ямы. Хорошо еще, что квадовец не двигался. Подайся тот хоть на миллиметр в сторону артиста, он бы не выдержал и выскочил наружу, невзирая на опасность. Ужас сделал конечности ватными, а мозг, наоборот, словно закостенел. Мысли исчезли, их место занял первобытный страх. Руки прижимали автомат к груди, и если бы сейчас пришлось стрелять, вряд ли сумел бы нащупать пальцем спусковой крючок. И в этот момент, когда казалось, что нервы уже не выдержат, сувенир вдруг закрыл глаза, плавно лег обратно и засопел, как ни в чем не бывало. — Твою мать! — одними губами выругался артист. Большего страха он еще в жизни не испытывал. Теперь он точно не смог бы уснуть, даже если бы захотел. Так он просидел, укутавшись в спальник, поглаживая приклад автомата почти весь остаток ночи. Благо рассветать начал достаточно скоро. Сувенир проснулся сам, так что будить его не пришлось. — Ну что, все тихо? — спросил он. Сначала подумалось, что он так издевается. Но потом стало понятно, бывший командир квада ничего не помнит, а лунатизм, скорее всего, последствия приема отвара. — Тихо, — осторожно ответил артист. — Ну что, не привиделось во сне, как отсюда выбираться, чтобы нас в капусту не покрошили? А что, разве много вариантов? В том-то и дело, что ни одного. Подождать, пока они сами уйдут. Не станут же они тут вечно сидеть. Утром как проснутся, так и свалят. А свалят куда? Сувенир явно намекал на что-то, ускользнувшее из вида. К лаборатории, догадался почти сразу. Да, ты прав, нам нужна фора. Вот и фиг, что нужна. Будем рыть подкоп, выбираться с другой стороны аномалии. Так раньше надо было начинать. А раньше ты увидел бы края тянучки, чтобы весь схрон не обвалить. Если сюда вода подойдет, то кранты нашей маскировки. Почему-то, когда сувенир оказывался прав, это жутко бесило. Артист переместился к месту предполагаемых раскопок. Действительно, до края аномалии, где можно было бы пробраться без вреда здоровью, требовалось убрать почти полметра песка и плотной глины. Вытащив нож и подумав, что здесь пригодилось бы что-нибудь наподобие саперной лопатки, артист хотел уже всадить лезвие в стену ямы, как заметил, что из нее на уровне груди торчат две металлические петли. Взялся за них, осторожно потянул и почувствовал, что весь пласт, который планировалось вырубить, и даже немного больше, выдвигается из общей массы. Продолжая тянуть, он едва верил собственной удаче. Владельцы схрона явно заслужили благодарность и даже поощрение за сообразительность. Теперь с тем артефактом, что предложил оставить бывший командир квада, артист расстанется без сожаления, а при случае подбросит сюда еще пару штук. — Толковые ребята, — одобрил сувенир. — Проверяем снаряжение и выходим. — А ты как? — Лучше, но до конца не отпустила. Чувство такое, будто что-то сдерживает зону в моей голове, но она все равно пытается вырваться и засеять весь мой мозг аномалиями. Он отпил из фляжки. — Может, хватит? Воспоминание о том, в другом сувенире никуда не делось. — Я норм, справляюсь. Чудно себя чувствую, но зато более-менее идти теперь смогу. Спорить с ним артист не стал, все равно бесполезно. Артист полез первым. Снова стало нечем дышать, голову, шею, плечи и верх грудины сжали невидимые тиски. Напрягшись, чтобы выполнить все быстро и бесшумно, он, преодолевая сопротивление аномалии, вылез совсем и вскоре оказался стоящим на корточках в ручье, хватая ртом свежий ночной воздух. От ледяной воды занемели руки и ноги, при этом приходилось соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не выдать себя случайным всплеском и невольным ругательством. Хорошо, что сам ручей довольно громко журчал. Следом полз сувенир, еще медленнее, чем артист. Добрались до берега и пошли дальше, пригибаясь, вслушиваясь в малейший шорох. Судьба благоволила им на этот раз. С каждым шагом они становились все дальше от преследователей и все ближе к заветной лаборатории. Артист периодически поглядывал на сувенира. Тот хоть и медленно, но шел сам. Выглядел, конечно, странно, глаза чудные, иногда мотал головой, словно прогоняя туман или наваждение. Несколько раз бормотал что-то, а на вопрос, что случилось, отвечал бодро и без заминок. Ничего. Его не тошнило, сознание не терял. Даже рана возле шеи будто и не беспокоила, только сил явно не хватало. Но, тем не менее, первые лучи солнца застали их почти в километре от схрона. Наемники наверняка проснулись и начали собираться в дорогу. Километр-полтора — не такое уж и большое преимущество на самом деле. Чтобы замедлить погоню, артист расставил растяжки в местах, где путь пролегал между аномалиями и заметно сужался. Как и раньше, он не сомневался, что его ловушки заметят, поэтому не тратил много времени на маскировку. Главное, чтобы обезвреживание заняло преследователей на какое-то время. Сувенир никак не комментировал его действия, не поправлял, не давал рекомендаций, лишь следил безразличным взглядом. Это настораживало, а с учетом ночного происшествия еще и пугало. Но постепенно артист привык и перестал постоянно обращать внимание на чудачество товарища, только следил, чтобы тот не прикладывался больше к отвару. Первый перекур сделали ближе к полудню. — Возьми, — неожиданно отдал фляжку сувенир, — если еще немного выпью, совсем с катушек слечу. Забирая отвар, артист заглянул в глаза товарищу и ужаснулся, потому что только в этот момент понял, какая жесточайшая внутренняя борьба раздирает сознание бывшего командира квада. Только благодаря могучей силе воли тот оставался самим собой, а внешнее безразличие служило ему одним из способов психологической защиты. — Лучше пошли, на ходу не так тяжело, — попросил сувенир. — Хорошо. Артист попил воды, и они зашагали дальше. Бормотание кладовца становилось все громче. Он словно разговаривал с невидимыми собеседниками. Ворчал, посмеивался. Однажды артист заметил, как товарищ сделал жест, будто хлопает кого-то по плечу. К вечеру артист уже здорово вымотался, а бывшего командира квада основательно пошатывало. С ухудшением состояния менялось и настроение сувенира. Он все чаще огрызался на воображаемых собеседников, разок даже прикрикнул. «Я неясно выразился, Дейл!» От неожиданности артист остановился и посмотрел на товарища. Тот замер с испуганным видом, поджал губы, быстро втягивая воздух носом, и выпалил. «Я в порядке!» «Да, хорошо!» — спокойно кивнул ему и пошел дальше. Оставалось надеяться, что все это временно и вскоре пройдет. Глубоко погрузиться в тягостные раздумья артист не успел. Деревья перед ним расступились, и впереди раскинулся поросший высокой травой луг, за которым виднелись бетонные колбуса лабораторного корпуса Н-23. Остановившись на кромке леса, они немного постояли, испытывая ничем не сравнимое чувство удовлетворения. Они нашли ее. Добрались. Многомесячные поиски окончены. Еще немного, и завершится весь их план. Можно будет вздохнуть свободно, вернуться к обычной нормальной жизни и забыть о треклятой зоне. Попробовать снова заняться лицедейством, податься в столицу, поднять старые связи, возобновить знакомства или стать актером в местном театре. Сувенир займется. Да чем бы ни занялся, только бы вернул свой разум. Пусть даже снова стал бы прежним, ворчливым, сердитым, вечно недовольным дебоширом. Хотя после завершения предприятия вполне мог и измениться. Подобреть, например. Солнце решило подыграть артисту и, прежде чем скрыться, окрасило сооружение комплекса в теплые пурпурные тона. Позволило минуту полюбоваться, оценить все мастерство и величие природы как художника, а затем спряталось за тучи. Наступили сумерки. — Мы дошли, — произнес бывший командир квада. Давно он не видел таким умиротворенным, спокойным и гордым. Правда, артист подозревал, что прозвучавшее «мы» относилось не только к ним двоим. — Готов? — Да. — Тогда пошли. Они зашагали через луг, навстречу серым зданиям, покосившимся наблюдательным вышкам, окруженным забором из проржавевшей колючки, порванной во многих местах. Когда до комплекса оставалось не больше 30 метров, резкая боль обожгла правое ухо. Вскрикнув, артист схватился за него рукой и снова завопил от новой порции болезненных ощущений, потому что мочка уха отсутствовала напрочь, кровь потекла по руке. Оглянулся и увидел, что из-за деревьев появились 4 преследователей. Потом показался и 5-й. Он что-то кричал, указывая на беглецов. Наемники открыли шквальный огонь. Ничего не оставалось, кроме как броситься в траву и перемещаться ползком. Чтобы не позволить быстро нагнать себя, артист снял с разгруза последнюю гранату и швырнул назад. Грохнул взрыв, сообщив неприятелю, что близко подходить опасно. Пули свистели над головой, спахивали землю, сшибали траву. Простреленное ухо болезненно пульсировало, но он продолжал ползти вперед, оставляя на зелени кровавый след. Оставшиеся метры до центрального входа в лабораторию, казалось, никогда не закончится. Створки ворот были разворочены, но, чтобы добраться до них, требовалось преодолеть широкую бетонированную площадку без малейшего укрытия. Стрельба сзади прекратилась, и, скорее всего, наемники сейчас весьма быстро приближались, поэтому медлить нельзя. Дождался сувенира, заметно отставшего. — Прикроешь меня, пока я бегу к зданию, — Потом я прикрываю, а ты бежишь. — Добро, — кивнул квадовец. Присел в траве лицом к противнику, приготовил автомат и сказал. — Так, мужики, сейчас постреляем. Артист пошел. Огонь! Привстал и, смещаясь в сторону мелкими шажками, принялся поливать наемников короткими очередями. — Мужики, сейчас постреляем, — звучало в голове артиста, пока он бежал к воротам. — Плевать! Сейчас главное — выжить. Всего несколько пуль чиркнули по бетону, прежде чем он оказался внутри лаборатории. Сразу метнулся в сторону, укрываясь за искореженными створками. Прицелился, выстрелил в первого наемника, перевел ствол на второго, выстрелил. — Давай, сувенир! Квадовец побежал к нему, хотя на бег это мало походило, скорее на быстрый шаг. Слишком медленно. Патроны закончатся быстрее, чем он доберется до ворот. — Скорее, скорее! Несколько пуль ударили прямо рядом с артистом, заставив отшатнуться. На миг сувенир остался без прикрытия, и по нему тотчас открыли прицельный огонь. Бывшему командиру квада везло, почти получилось добраться. Вдруг он охнул и изогнулся, схватившись за спину, сбился с шага и без того недостаточно резвого. Еще несколько пуль попали в рюкзак, разорвав его. Посыпались припасы. Артист уже снова прикрывал, стараясь прижать наемников, но не получалось. Тогда он опустил автомат, выскочил наружу, схватил сувениры за куртку и втащил внутрь здания. Противник не прекращал огонь. Пули залетали внутрь, визжали, кололи бетон, рикошетили. Выстрелив наугад несколько раз, артист вызвал на А-счетчике схему лаборатории, определил, куда надо идти, и сказал сувениру. Тот вяло кивнул, чтоб понял. Осторожно выглянув наружу, артист увидел, что наемники подобрались очень близко. Хотел спрятаться обратно, но тут взгляд зацепился за предмет, лежащий на бетонной площадке. Матовый контейнер, выпавший из рюкзака сувенира, вместе с парой банок консервов, пачкой галет, в котором находилась половина взрывного артефакта. Промелькнула мысль рвануть за ним, как до этого за самим квадовцем, но в этот момент рядом с контейнером упали сразу две гранаты. Отпрянув, артист приготовился к взрыву, приоткрыл рот, поднял руки и, закрывая голову, случайно задел ухо и вскрикнул от пронзившей боли. За воротами громыхнуло, и через долю секунды стихло. Сначала подумалось, что контузило, но нет. Он явственно слышал, как тяжело дышит сувенир, как звякает металлом ствол Калашникова, задевая стену, как шуршит ткань куртки. Просто снаружи не доносилось ни одного звука, ни шума ветра, ни шарканья подошв по бетону площадки, ни сыпающихся камней и осколков после взрыва. Вообще ничего. «Сувенир!» Голос звучал как обычно, если только с ноткой волнения. Бывший командир квада повернулся и вопросительно взглянул. Артист медленно-медленно выглянул из укрытия и обомлел. В том месте, где взорвались гранаты, в воздухе распухал огненный бледно-золотистый шар с клубящейся пунцевой серединой и миллионами черных прожилок. «Какого хрена?» — вырвалось невольно. И тут до него дошло. «Сувенир! Гранаты взорвались рядом с половиной твоего артефакта». Квадовец ошарашенно сглотнул, посмотрел вправо и влево от себя в пустоту и сказал: «Мужики, надо сваливать». Со стоном поднялся, опираясь рукой о стену, на которой остались отпечатки кровавой пятерни. «Ты ранен? Потом, артист, давай за нами». Он заковылял вглубь коридора, прочь от ворот. «Быстрее, артист». Подгонял, хотя сам еле передвигался. Так бывший командир квада далеко не уйдет. Надо помогать. «Держись!» Артист подставил ему плечо и поволок так быстро, как только позволяли силы. «Так, направо, прямо, налево, направо». Хорошо, что он еще раз просмотрел планы прямо перед взрывом. Тут не мудрено заблудиться в череде одинаковых коридоров и постоянных поворотах, сдобренных непроглядной мглой, разгоняемых лишь лучом нагрудного фонарика. Не имелось ни малейшего представления, насколько мощным будет взрыв, но если верить первым впечатлениям от увиденного и принять во внимание, что золотистый шар поглотил энергию сразу двух гранат, то, скорее всего, не маленький. Пол под ногами заходил ходуном. С потолка посыпались панели и плафоны с лампами, разбивавшиеся с громкими хлопками. Потом раздался скрежет, исходивший от стен, по которым побежали крупные трещины. А затем громыхнуло так, что одного звука хватило бы, чтобы выбить из артиста сознание, но для верности неведомые силы наподдали им сквадовцам взрывной волной, прокатившейся по коридорам, подобно цунами, сметающему все на своем пути. Потом они лежали, окутанные клубами пыли, а со стороны ворот еще долго продолжал доноситься грохот бетонных глыб и мелких камней, намертво заваливающий вход в лабораторный комплекс. Глава 13. Лис пришел в себя, когда задрожал пол. Где-то рядом, похоже, находилось помещение, потому что он отчетливо слышал звон разбитых склянок, грохот мебели и свалившихся с полок книг. Постарался определить по звуку, ведь наверняка там и вода есть. Надо будет только нащупать раковину или найти санузел. В этот момент раздался такой страшный грохот, что лис невольно присел и прикрыл голову руками, на случай, если сверху что-то упадет. Он попытался представить, что за оружие может произвести взрыв такой мощности, но в голову приходили только крайне мощные образчики ВПК, применение которых маловероятно на территории собственной страны. В любом случае, если какой-то снаряд пробил перекрытие или хотя бы обрушил часть здания, то, может, появился выход? Ну и самое главное, теперь у него появился ориентир. Он замер, определяя направление дальнейшего движения. Попробовал нащупать дверь в кабинет, где бились склянки, но понял, что может сбиться с пути. Надо идти, пока стена под рукой и пока чувство направления не ослабло. И лис зашаркал туда, откуда доносился шум. Поднимать высоко ноги его отучили лестницы, на ступенях которых он не раз разбивал в кровь губы и нос, отшибал руки и колени. Теперь же он перемещался как можно неспешнее, в этакой плавающей манере. В памяти сформировалась некая картина коридоров, по которым он уже не раз проходил. Пальцы помнили и различали всякие неровности на стенах, таблички, надписи краской, шкафы с пожарными рукавами, огнетушители и прочие детали. Когда он понял, что даже в полной темноте начал неплохо ориентироваться, весьма удивился, но очень быстро принял это как должное и даже расчистил себе несколько проходов, где потом мог перемещаться быстрым шагом. Только в этот раз поиски воды и выхода завели его в совершенно незнакомые коридоры, поэтому осторожность не была лишней. Еще у него напрочь отсутствовала возможность ориентироваться во времени. Вся амуниция осталась в зале, где мутант уничтожил его отряд. Поэтому он мог только отсчитывать секунды сам, но часто сбивался, поэтому бросил это занятие достаточно скоро. Сейчас он тоже не вел счет, но навскидку сказал бы, что прошло около часа. Он пересек два длинных коридора, один пролет из стеклопакета, три кабинета, один лестничный пролет, повернул налево, направо, налево и вдруг остановился. Впереди обостренное постоянной темнотой зрение уловило свет. Мутное серое пятно, мечущееся по стенам, в такт шагов несущего фонарик. Лис чуть не завопил от радости, но горло давно пересохло, и сейчас он максимум мог что-нибудь прохрипеть вместо крика. Судя по звуку шагов, в его сторону шли двое. Наступил тот момент, когда стало все равно, кто это. Главное, что не тот мутант, хозяин комплекса, владыка лабиринта, Минотавр, а люди, живые люди, у которых, может быть, даже есть еда, вода и, не менее важное, свет. Несмотря на то, что луч фонаря блуждал вдалеке, лису пришлось сощуриться. Глаза начало резать. «Эй, негромко позвал он. «Эй, там!» Его не слышали, хотя по собственным меркам он почти кричал. Пришлось поднапрячься. «Эй!» И сам испугался, когда эхо пронеслось по коридору. Луч замер. «Если не хочешь получить пулю в лоб, выходи на свет с поднятыми руками. Я...» В горле запершило, а сглотнуть не получалось. Тогда, обдирая глотку, лис прокашлялся и попробовал снова. «Я не могу на свет!» «Только вампиров нам и не хватало!» Человек говорил негромко, но для слуха, привыкшего к тишине, звучало так, будто незнакомец находился в двух шагах. «Вампиров не существует. Просто я давно нахожусь в темноте, и свет причиняет боль. Меня Лисом зовут. Я боец третьего гвардейского. Лис, кончай пургу нести. Выходи на свет с закрытыми глазами. Не знаю, завяжи чем-нибудь. Главное, чтобы без оружия. Увижу хотя бы нож, пеняй на себя». Подумалось, что выбора у него все равно нет. Зажмурился, а для верности еще и руку к векам прижал. И почувствовал себя намного комфортнее. Это показалось смешным, только вот смех вышел похожим на карканье. Незнакомец вздрогнул, если судить по звукам. «Простите, я не пил больше суток, кажется. Горло пересохло сильно». Слева отчетливо слышалось дыхание двух человек. У одного затрудненное, вероятно, ранен. Лис поднял свободную руку, продолжая закрывать глаза. «Я вышел на свет? Мать твою!» «Судя по всему, вышел. Что, все так плохо?» «Да это полный трындец, парень!» «Спасибо. Знакомое описание», — пошутил лис. «Значит, я почти не изменился?» «Что с тобой?» Свет пробивался сквозь пальцы и веки красной мутью, и даже это радовало несказанно. «У меня к вам один вопрос. Вы знаете, как выйти из этого комплекса?» «Теоретически или практически?» «Готов выслушать оба варианта. Центральный вход завален тоннами бетона, но вроде бы имеется запасной выход». «Имеется», — подтвердил лис, обрадовавшись душе. «Ну, значит, с теорией все в порядке». Лис почувствовал, как из-под век потекли слезы. «А на практике?» «А на практике у меня раненый на плече». В руке автомат, нацеленный на какого-то похожего на мутанта-безумца, и значок на карте возле запасного выхода, обозначающий, что требуется электронный ключ, которого у меня и в помине нет. После того, как напился, лис помог устроить раненого в ближайшем помещении, оказавшемся кабинетом какого-то функционера от науки, предпочитавшего на работе комфорт. И поэтому обстановка включала в себя пару мягких диванов и столько же кресел. Еще по углам стояли торшеры, но оценить все изящество вкуса почившего чиновника мешало отсутствие электричества. Незнакомец с автоматом назвался артистом, а товарища представил как сувенира. У обоих имелись ранения, причем пулевые. «Так это вы вход взорвали, или они?» — спросил лис, развалившись в кресле. — Есть разница? Дружелюбие в новых знакомых хоть отбавляй. Но сам себе он давно уже признался, что после одиночного заточения в этом лабиринте он готов общаться с кем угодно и на любые темы. Нет, просто любопытно. А за что они вас так? Артист вдруг повернулся к нему и произнес... Им не понравилось то, что мы хотим взорвать этот комплекс к соединению матери. Потом замолчал и внимательно смотрел, похоже, ожидая реакции. Пожав плечами, лис ответил. «А я чего? Я не против. Только мне думается, разумнее это было делать, находясь снаружи, а не внутри». Видимо, артист это удовлетворило, потому что он вернулся к осмотру раны товарища, пробурчав. «Что ж ты такой умный тут делаешь?» И добавил, «Так получилось». «Понятно. Тебе помочь? Ты себя видел? Сыграй ты в рекламе антибактериального мыла в роли бактерии. Продукцию смели бы с прилавков за пару дней после первых же показов. Очень смешно. Как и твое предложение. Так, пуля на вылет прошла. Хрен его знает, что там у него внутри. Обильного кровотечения нет. Скорее всего, крупные сосуды не повреждены. Оба отверстия небольшие. Промывай их и наклеивай повязку с двумя тампонами. Больше ничего сейчас сделать не сможешь, — подсказал Лис. Хорошо. Странно, но к артисту от чего-то сразу возникла какая-то симпатия. Хотя тот и проявлял умеренную агрессию, но располагал к себе, вызывая доверие. «Ну и какая у тебя история?» — спросил новый знакомый, перетягивая товарища бинтом. Лис сразу подумал, стоит ли откровенничать с человеком, которого видит впервые в жизни. Но потом решил, что никакой тайны он не раскроет, тем более что цель его задания ставилась как добыча секретной информации. Без деталей. Артист внимательно выслушал, а когда рассказ закончился, неожиданно произнес: «От твари! Значит, не только над Олегом эксперименты ставили. Мрази!» В голосе нового знакомого звучало столько ненависти, что Лис удивился. «Что за Олег? Какие эксперименты?» «По вживлению человеку артефактов. Очередная попытка создать суперсолдата. Термоядерные бомбы мало же? Да неинтересно так. Гораздо веселее, когда людей, именно люди, уничтожают. Сволочи!» «Звучит, знаешь, немного фантастически». «Правда, что ли?» — хмыкнул артист. «А ты у своих друзей спроси, что для них реально, а что фантастика». Лис понурил голову, новый знакомый тем временем продолжал. «Только нестыковка одна. В документах, что были у Олега, говорилось об одном объекте. Откуда второй взялся?» У Лиса ответа на этот вопрос не было. Он вообще удивился, что какой-то сталкер владеет такой секретной информацией, о которой даже им не сообщили. Какое-то время оба сидели молча, погруженные в размышления. Артист вертел в руках фляжку с отваром. Емкость, судя по плеску содержимого, полупустая. — Что у тебя там? — Хреновина, которая поможет сувениру встать на ноги, но заодно сделает абсолютно чокнутым. Лис вдруг засмеялся. «И чего смешного?» «Нет-нет, все в порядке. Твой друг тут к месту, что называется. Посмотри на меня и на себя. Ну, просто образцы нормальности. Ха-ха!» Артист тоже не смог сдержаться, но почти сразу же посмурнел, вздохнул и протянул. «Да. Ну и возглавляет нашу гарную компанию предводитель всех уродов и хозяин этого лабиринта — Минотавр. Как ты сказал? Минотавр, но из мифологии. Да знаю я, просто не понимаю. Если вы знали о Минотавре, то почему оказались не готовы? О чем ты? Не понял Лис. Артист подошел к нему и показал отсчетчик. Показал папку с названием «Проект Минотавр» и ее содержимое. Ваш же девайс. Наш, кивнул слегка ошарашенный Лис. Только ни у кого из нас такой папки не имелось. Ну, значит, я тебя поздравляю. Вас отправляли сюда, как бычков на закланье. Слова артиста вызвали неожиданный приступ ярости, кулаки непроизвольно стиснулись, гримаса исказила лицо. — А ты чего на меня злишься-то? — спокойно пожал плечами новый знакомый. — Не я же вас сюда отправлял. Не я эти эксперименты тут ставил. Немного уняв эмоциональную бурю, Лис согласно кивнул и спросил, не скрывая злости: «Как ты планируешь взорвать комплекс?» «Уже никак», — грустно усмехнулся артист. «Там у входа взорвалась половина артефакта, который должен был уничтожить это поганое место, и, взорвавшись, перекрыло нам единственный выход. Так что, дружище, мы тут заперты. Прости, что не смогли помочь и лишь отсрочили неизбежное». Как артефакт выглядел? Сталкер покопался в одном из рюкзаков и выудил матовую коробку. «Примерно так же», — протянул Лису. «Можешь не бояться, он не радиоактивен». «Да, именно об этом я сейчас и думаю. Ага». «Ну да, ты прав», — засмеялся артист, вспомнив сцену из одного известного фильма, в котором встретились двое смертельно больных людей, жить обоим осталось всего ничего, и вот один из них закурил, а другой с возмущением восклицает: «Что ты делаешь? Курить вредно для здоровья. не удержался и продекламировал: «Стоишь на берегу моря и чувствуешь соленый ветер». Лис узнал фразу и в груди защемило. «Что ж ты творишь, сучара?» — беззлобно проговорил он. И оба захохотали. Открыв контейнер, лис вдруг подался вперед. «Я знаю, где такой есть». «Где?» — встрепенулся артист. «Там, где впервые встретили этого ублюдка, Минотавра. У него гора всяких артефактов, и такой точно есть. А еще он вдруг сам себе показался невероятно просто эпически тупым. А еще там у Мартына, нашего командира, в кармане лежит ключ-карта от аварийного выхода». «Так чего же сидим?» — сталкер поднялся. Но стоило лису подумать, что придется снова возвращаться туда, видеть мертвых товарищей, чьи тела наверняка начали разлагаться, что, возможно, снова придется столкнуться с монстром, ужас сковал все члены. Даже если бы он захотел, то не смог бы встать. «Артист», — проговорил лис едва слышно, стесняясь собственных слов, проклиная себя мысленно, но не в силах совладать с охватившим страхом. «Я не могу, прости, не могу вернуться, только не туда». Представилось, что во взгляде нового знакомого скопился весь гнев предстоящего страшного суда, но это не помогло. «Ладно», — кивнул артист, и лист был благодарен ему за понимание. «Тогда показывай и рассказывай все, что знаешь». Протянул фляжку. «Сделаешь пару глотков и столько же дашь сувениру, но ни в коем случае не больше, иначе он окончательно свихнется. В малых дозах бодрит, а когда в организме скапливается, вызывает необратимое изменение психики. Сразу говорю, он, как очнется, пургу будет нести. Не удивляйся, не перечь, просто постарайся контролировать. Оружие не забирай, можешь рассказывать все то же, что и мне». Лис кивнул и пояснил, как найти артефакт и ключ-карту. Помещение показал на схеме от счетчика. Перед тем, как уйти, артист сказал: «Будьте готовы сразу сваливать, когда я вернусь». Глава 14. Артист быстро шел по длинному темному коридору, не переставая удивляться размерам лабораторного комплекса. Сплошные анфилады однотипных комнат с прочными металлическими дверями, несколько уровней коридоров, которые расходились и сходились, образуя самые настоящие перекрестки, лестницы, воздушные шлюзы, вентиляционные шахты, узкие и забранные решетками, чтобы по ним мог пробираться человек. Пятно фонаря весело скакало по стенам, демонстрируя не просто заброшенность и упадок, но и абсолютную необитаемость комплекса. Когда они еще только планировали эту ходку, сувенир предупреждал, что здесь запросто могут жить целые колонии мелких мутантов, а то и что-то серьезнее, если сумело найти вход, но сейчас ни малейших признаков жизни видно не было. Видимо, сказывалось присутствие Минотавра, как назвал его спецназовец, с простреленными щеками. Мысли вернулись к лису. Если верить всему, что тот рассказал, то на его долю выпало столько ужаса и тягот, что не каждый с таким справился бы. Поэтому винить его за страх даже в голову не приходило. Артист размышлял о том, как же такое вообще может происходить. Зачем люди все это творят? Почему не могут жить мирно и спокойно, работать, любить, растить детей? Что с нами, людьми, не так? Какой вообще смысл во всем этом? Но ответа не находил. Коридоры сменялись один другим, всюду царило запустение и непроглядный мрак. О том, что он приближается к операционному залу, его возвестила приторная вонь разложения. Дальше шел крадучись. Артист совершенно не представлял, что будет делать, если существо, Минотавр, окажется там. Но отступать все равно некуда, либо попытаться что-то сделать, либо подохнуть, как крыса, в пыльных закоулках этого проклятого комплекса. Здесь, на глубине, не было слышно ни малейшего звука с поверхности. Артист понимал, что пока наемники не решат, например, взорвать завал, он вообще не будет иметь ни малейшего представления о том, что происходит несколькими уровнями выше. Мысль об этом вызывала приступ клаустрофобии и казалась просто невыносимой. Чтобы отвлечься время от времени, артист даже переходил на легкий бег. Часто ему попадались метки. Кто-то чертил их на стенах рядом с пересечениями коридоров и лестницами обугленной палкой. Широкий коридор, идущий поперек, заставил его остановиться и внимательно смотреть пол. Кто-то здесь явно ходил, и ходил совсем недавно. Помимо смазанных полос грязи, отчетливо виднелись и бурые потеки, словно прошедший здесь человек был ранен. Либо Минотавр тащил к себе в убежище очередную жертву. Страх засел в животе тяжелым комом. Пришлось даже остановиться, чтобы побороть приступ, после чего он решительно пошел дальше. Буквально через несколько метров ему под ноги что-то попало, и он чуть было не упал в полный рост. Посветив фонариком, он понял, что наступил на несколько крупных костей. Они были разломаны и раздроблены, но самое неприятное заключалось в том, что выглядели относительно свежими. Артист снял автомат с предохранителя и приготовился в случае чего немедленно стрелять. Но никто не спешил нападать на человека, шумно топающего по гулким коридорам и подсвечивающего себе дорогу фонариком. Вскоре путь артисту преградила дверь. Подобных дверей он за сегодня открыл уже немало, поэтому, практически не останавливаясь, схватился за штурвал и потянул массивную створку вправо. Как и все предыдущие двери, это открылось без малейшего скрипа. Артист шагнул в дверной проем и тут же сморщился из-за ударившей в нос вони. Его едва не стошнило. Предупрежденный лисом, он обмотал лицо припасенной тряпкой, хотя помогало это мало. За дверью тянулся небольшой коридорчик, в конце которого открывалась достаточно большая комната, освещенная неярким мерцающим светом, который давали многочисленные артефакты, в беспорядке лежащие на полу, как обычный мусор. Почти сразу в глаза бросился пришпиленный к стене обломком трубы труп капитана Мартыненко, командира Лиса. Ниже у стены лежали тела еще двух спецназовцев. Еще раз оглядев помещение, артист не обнаружил никого, напоминавшего по описаниям Минотавра. Только посреди комнаты, на искореженном железном ящике, в котором с трудом угадывался сейф, застыл в сидячей позе человеческий труп. Что случилось с бедолагой, понять было решительно невозможно, поскольку тело его в неярком свете выглядело неестественно угловатым и словно бы даже изломанным. Непонятен был и тот факт, что тело отлично сохранилось, ни следов разложения, ни намека на пиршество мутантов. Но задуматься об этом сейчас некогда. Подойдя к погибшим спецназовцам, сглотнув подступивший к горлу ком, он протянул руку и стал прощупывать карманы капитана. Плоть под одеждой проваливалась и казалась ужасающе мягкой. Артист боролся с накатывающей тошнотой, мог в скорости проиграть эту схватку. Наконец он нашел, что искал. Прямоугольник ключ-карты лежал во внутреннем кармане. Вынув нож и переборов себя, срезал застежки разгруза, потом пуговицы с куртки, запустил руку под нее и двумя пальцами выудил карту, после чего облегченно вздохнул и отошел назад. Случайно он оказался рядом со странным сидячим трупом. Что-то в нем было до ужаса отвратительное и отталкивающее. Такого впечатления не производили даже начавшиеся разлагаться трупы спецназовцев. Интуиция подсказывала, что следовало немедленно развернуться и бежать обратно, но что-то темное, сильное, и это нельзя было назвать любопытством, тянуло вперед. Теперь, когда глаза привыкли к мерцающему освещению, артист видел, что труп сидит к нему спиной в странной скрюченной позе, словно перед смертью он пытался прижать что-то к животу в районе печени. Память услужливо подсказала, что сталкеры иногда прибегали к регенерирующей силе артефактов, чтобы в десятки раз ускорить процесс заживления тяжелых ран. А что, если артефакт еще работает? Тогда он смог бы отнести его сувениру и очень быстро улучшить их общие шансы на выживание. Осторожно, чтобы не зацепить случайно ни один из артефактов, лежащих на полу вокруг мертвеца, артист подался вперед. «Извини, приятель», — сказал он, кладя руку на плечо трупа. «Я должен посмотреть, что там у тебя спрятано». В следующий миг дыхание его перехватило. Рука мертвеца была теплой, но сделать выводы он не успел. Голова мертвеца резко повернулась, и на артиста уставились полные ярости разноцветные глаза. Наверное, когда-то это существо было человеком, но сейчас только жуткий человекоподобный монстр смотрел в упор на окаменевшего от ужаса артиста. Этот взгляд словно вымораживал все человеческое, оставляя трепыхаться от ужаса бесконечно испуганное животное, случайно имеющее сходство с человеком. Несколько секунд артист вообще ничего не соображал, готовый даже умереть, лишь бы не видеть этого страшного взгляда. — А-а-а! — сумел прохрипеть он, наконец, сухим горлом и дернул вверх руку с зажатым в ней автоматом. Он бы все равно не сумел выстрелить, слишком парализованный примитивным ужасом, но монстр, оказался, отлично понимал, чем ему грозит железка в руке человека. Страшной силой удар обрушился на плечо артиста, и тот полетел спиной вперед, инстинктивно группируясь, чтобы не разбить голову об пол. Лишь по счастливой случайности он не упал ни на один из раскиданных повсюду артефактов. От жесткого приземления на холодный бетон несколько секунд он не мог дышать, а плечо, на которое пришелся удар монстра, онемело и начало медленно наливаться пульсирующей болью. Зато от того бесконечного ужаса, который еще несколько секунд назад мог запросто свести с ума, не осталось и следа. Страх перед монстром остался, но теперь появилось и стремление выжить любой ценой. Оскалившись, артист извернулся и поддал ногой один из артефактов в сторону поднимающегося на ноги мутанта. Сверкающий всеми оттенками радуги, угловатый камень пролетел мимо чудовища и укатился в дальний угол. Взгляд монстра словно прилип к движущемуся предмету, голова повернулась вслед артефакту, и артист воспользовался этим, чтобы сперва встать на четвереньки, а потом и вовсе подняться на подрагивающие ноги. Ушибленная рука болела, но, кажется, не была сломанной, и он принялся яростно растирать ее, пытаясь вернуть чувствительность. Тяжело дыша, артист медленно пятился назад, довольно громко шаркая по полу ногами, но монстр его, кажется, не слышал. Он так и смотрел на радужный артефакт, замерший в дальнем углу. Вскоре артист сумел пошевелить пальцами ушибленной руки. Автомат, отлетев после атаки чудовища к стене, лежал достаточно близко, чтобы его можно было попытаться достать в коротком рывке. А там уже как повезет. Патрон-то в стволе, из предохранителя оружия он снимал. Так что останется лишь направить на мутанта и высадить как можно быстрее всю обойму. Тогда будет шанс. То, что это тот самый Минотавр, стало понятно сразу. Только вот по описанию лиса артист представлял его в разы больше и мощнее. Монстр продолжал смотреть на укатившийся в угол артефакт, и было что-то абсолютно неестественное в этом интересе чудовища к цветастому камню. Судя по комплекции, мутант и будучи человеком обладал хорошей физической формой. Именно на крепком костяке и мощных сухожилиях выросли впоследствии пугающие бугры мышц, защитившие тело монстра от верной гибели. Артист видел теперь, что тело чудовища буквально утыкано острыми камнями. Многие из них торчали наружу, окончательно разрывая без того ветхую одежду, а кое-где, судя по мощным буграм, даже вросли внутрь, покрывшись сверху жесткой, заскорузлой коркой ороговевшей кожи. Артист сделал осторожный шаг в сторону автомата. Монстр медленно повернул голову и посмотрел на него. Грудь Минотавра медленно поднималась и опускалась в такт дыханию. В боку, за который он раньше держался рукой, торчал белый матовый камень, и если расположение органов у мутанта все еще совпадало с человеческим, то камень торчал прямо из печени. Стараясь даже не дышать, артист скосил глаза, оценивая расстояние до своего оружия. Он понимал, что если прыгнуть по волейбольному, плашмя, можно дотянуться. Оставался вопрос, успеет ли он потом выстрелить, прежде чем монстр прыгнет ему на спину. Но размышлять над этим вопросом времени не оставалось. Резко дернувшись вперед, артист толкнулся ногами и бросился на бетонный пол, словно пытался прокатиться по нему, как по льду, на животе. Почти синхронно с ним рванулся к автомату и мутант. Сильный удар почти выбил из артиста все дыхание, но он все-таки дотянулся до своего оружия и даже сумел правильно схватить его для стрельбы. Но в тот же миг страшная сила подняла его в воздух прямо за ворот куртки. Ткань передавила горло, но артист еще кое-как мог дышать и с ужасом смотрел на гору мышц, изуродованную каменными осколками, безобразно торчащими из жутких рубцов. Монстр без видимых усилий держал артиста перед собой за воротник, и, страшно скались, разглядывал человека в упор. От мутанта воняло какой-то тухлятиной и, как ни странно, озоном. Автомат выпал из ослабевшей руки и брякнул об бетонный пол. От этого звука монстр словно взбесился. Жутко взревев прямо в лицо артисту, чудовище схватило второй рукой свою жертву за голову и начало поворачивать вправо, словно собираясь насильно показать что-то интересное. Но, судя по острой боли в натянувшихся жилах и похрустывании шеи, в его ближайшие планы входило лишь медленно открутить артисту голову. «Сувенир!» — заорал артист, внезапно прорезавшимся голосом. «Сувенир! Помоги!» Сувенир не мог прийти к нему на помощь, поскольку едва живой лежал где-то несколькими этажами выше. И от этой мысли артисту стало вдруг горько и тоскливо. Ведь больше помощи ждать было неоткуда. Однако хватка монстра внезапно ослабла. Он убрал вторую руку от головы и стянул вниз тряпку, закрывающую лицо артиста, после чего поднес его за ворот куртки прямо к своей морде. Одна ужасная гримаса сменяла другую, словно чудовище вдруг озаботилось показать молодому человеку весь набор обезьяньих ужимок. Ужасное лицо казалось разделенным надвое, будто слепленное из разных частей. Разные брови, глаза, крылья носа. Пробулькало чудовище, страшно кривя покрытые многочисленными рубцами губы и бешено вращая глазами. Артист! Если бы его собственная куртка вдруг заговорила бы с артистом, он и то удивился бы меньше. Собственно, чувство абсолютного шока и нельзя было назвать удивлением, монстр, произносящий его имя, ввел его в такой же ступор, ощущение нереальности происходящего, как совсем недавно еще пугал его до полного онемения. «Артист!» — гораздо увереннее рыкнул монстр, в упор глядя на парня страшными разноцветными глазами и обдавая его зловониями своего смрадного дыхания. «Не признал? Артист!» «Я?» — сдавленно попытался просипеть артист. «Я не могу!» Чудовище резко разжало пальцы, и артист рухнул прямо к его ногам, обутым в драные армейские ботинки. «Это сколько же я тут?» — пробормотал монстр, и вдруг резко присел на корточки, снова заглядывая в глаза артисту. «Не признал?» — говорило чудовище медленно, странно коверкая звуки, но при том вполне отчетливо. «А как я могу признать вас?» — проблеял артист, смутно соображая, что, кажется, угроза непосредственной смерти чудесным образом миновала. «Странно!» — монстр скривился, видимо, пытаясь изобразить саркастическую улыбку. «Я?» — поразился артист. «А, я понял. Вы меня с кем-то перепутали?» «Да нет», — гораздо увереннее сказал монстр, буквально на глазах восстанавливая способность говорить. Я мог бы ошибиться, глядя только на лицо, но как только услышал твой голос, все сомнения пропали сразу. Надо же, артист, какая интересная встреча! — Да кто вы такой? — в страхе спросил артист, расслышав в голосе мутанта кровожадные нотки. Кем бы ни был монстр, где бы ему ранее артист не перешел дорогу, в любом случае кошмар неминуемой смерти снова поднялся перед парнем в полный рост. — А ты напряги память, — вкрадчиво сказал монстр, — развалины старого дома, раненый, придавленный камнями и деревянной балкой человек, просит лишь помочь ему выбраться. Он готов заплатить что угодно, лишь бы его не оставляли на верную смерть. Неужели не помнишь? Артист ощутил, как стремительно приливает к голове кровь. Происходящее не могло быть реальностью, это явно лишь страшный сон. И в этом сне человек, которого он когда-то бросил на верную смерть, не просто выжил, но и вернулся, чтобы отомстить. Надо было срочно проснуться, ведь странное чудовище сидело напротив, и в его странных глазах разгоралось зловещее пламя жажды убийства. — Это не можешь быть ты! — с ужасом выдохнул артист. — Да ладно! — неожиданно усмехнулся монстр и, схватив парня за отворот куртки, рывком поставил на ноги. «Ну и кто же я тогда, по-твоему, фраерок?» Артист вдруг понял, что было бы намного лучше, если бы чудовище убило его сразу. Тот ужас, что стремительным валом накатывался на него сейчас, мог легко дать фору всем страхам предыдущей жизни вместе взятым. Артист решил использовать это себе на пользу. Быстро настроился и совершенно неожиданно расплакался, чувствуя, как собственные рыдания словно открыли внутри какой-то клапан для сброса внутреннего напряжения. — Прости, Барс! — сквозь всхлипы бормотал он опешившему монстру. — Я же тебя оставил только потому, что боялся чуть ли не сильнее, чем того урода. Ты же все время так смотрел, словно хотел зарезать любой момент. А когда тебя завалило, я же видел, у тебя были ноги раздроблены. Что я мог сделать, даже если вытащил бы тебя? Ты же здоровяк был, мне тебя даже не утащить было. Что бы ты сам сделал на моем месте? А ведь еще рядом шел бой, и надвигалась ночь, а кругом не парк отдыха, а зона. Я очень страшно, немыслимо виноват перед тобой, но прошу, заклинаю, прости меня. Озадаченный Барс смотрел на бьющегося в рыданиях сталкера, и на лице его проступало странное выражение. Внезапно лицо мутанта дрогнуло и сморщилось в ужасной гримасе. Все еще всхлипающий артист услышал странное подвывание и с недоумением уставился на Барса, смаргивая слезы. А посмотреть было на что. Барс тоже плакал. Уродливое лицо исказилось судорожной мукой, а из неморгающих глаз по щетинистому лицу ползли светлые капли слез. Звуки же, словно против воли, исторгаемые глоткой получеловека, больше всего походили на звериный скулеж. — Эй, ты чего? — не веря собственным глазам и ушам, спросил артист. — Какая же ты все-таки сволочь? — с яростью сказал Барс, стирая грязной рукой, видимо, совершенно непривычную влагу с лица. — Все, что со мной случилось потом, это из-за тебя, из-за твоей трусости. Артист ощутил, как его горло сдавила железная хватка и захрипел, содрогаясь от боли и ужаса. — Как бы я хотел удавить тебя прямо сейчас, — процедил сквозь зубы Барс, — но мне нужна помощь, и больше никто мне не поможет. Он отпустил артиста и даже оттолкнул от себя, а потом просто уселся на пол, закрыл лицо руками и затрясся в уже вполне человеческих рыданиях. Артист торопливо отполз в самый дальний угол и оттуда со страхом смотрел за переменами в настроении старого знакомого. Что ждать от человека-мутанта, было совершенно непонятно. Он сидел так, что закрывал дорогу к выходу из комнаты, а пистолет остался лежать там, где артист его выронил, рядом с Барсом. Прошло несколько минут. Плечи Барса перестали содрогаться, а вскоре он и вовсе отнял руки от лица и повернул голову так, что артист видел его теперь в профиль. — Ты ошибся, — сказал он, продолжая смотреть не на артиста, а куда-то в сторону. — Мои ноги не были раздроблены. Хотя... Он усмехнулся, провел рукой по лицу, но головы так и не повернул. — Твою мать! Я уже и забыл, за что ты получил свое прозвище. Ты же долбанный, мать твой, артист. Я-то подумал, что ты обделался от страха, вот и насочинял, что увидел мои ноги. А ты просто играешь, сучонок, хотя по большому счету ты прав. У меня было много серьезных ран. И, разумеется, я был не жилец. И если бы не проклятие, и если бы я не заразился способностью вживлять в себя артефакты, то, конечно, бы умер. Что с тобой, что без тебя. Ты соврал из страха, но соврал правильно. Странно, да? Барс повернул голову и посмотрел на артиста. Тот лишь сумел осторожно кивнуть. Поняв, что его обман раскрыт, он и вправду испугался. Барс снова отвернулся, но продолжал говорить. Я научился вживлять в себя артефакты. Это меня спасло. И это же меня убивает. Посмотри на мое тело. Во мне больше 20 килограммов всевозможных камней. Во всяком случае, я хочу верить, что все это просто чудесные камни и ничего больше. Я могу бегать, как самый лучший спортсмен, и поднимать тяжести. Я могу голыми руками задушить любого мутанта. даже самого здорового. Я могу не дышать час или два, но я не могу выйти из этой гребаной зоны. Последние слова Барс буквально выкрикнул и после этого замер, словно стараясь успокоиться. Сперва это было интересно и весело. Я даже старался никого без нужды не убивать. Странно для настоящего убийцы, правда? «Правда», — чуть слышно просипел артист, опасаясь, что, не дождавшийся нужной ответной реакции Барс, снова придет в ярость. «Они стреляли в меня, а я просто убегал и прятался. Я воровал еду. Я, Барс, воровал еду. Несколько месяцев назад я себе такое и представить бы не смог. Но воровал, чтобы не убивать. Ты, наверное, думаешь, что это я говорю, чтобы выглядеть хорошим в твоих глазах. Нет, совсем нет. Мне плевать, как я выгляжу, особенно для тебя. Я убивал потом много раз, и мне это нравилось. Но вначале я еще хотел покончить со всем этим и вернуться обратно в большой мир. Даже готов был вернуться на Кичман и отсидеть любой срок за побед, только бы подальше отсюда. Не свезло. Он замолчал, и лишь тяжелое дыхание выдавало сильнейшее волнение. Артист вдруг понял, что мутант разговаривает вовсе не с ним, а с самим собой. Артисту же здесь отводилась роль немого слушателя. Зрители на спектакле, куда его никто не звал. В лучшем случае ему разрешалось подавать реплики, чтобы спектакль мог продолжаться. Но главное заключалось в том, что пока беглый зэк говорил, он не думал о месте артисту, и это давало определенные шансы на успешный исход дела. Надо было просто дать ему возможность выговориться. — Как же ты выжил? — осторожно спросил артист, стараясь говорить ровно и с легким неинтересом случайного зеваки. — Неужели по зоне ходит столько сталкеров, чтобы их запасов хватало на пропитание? — Нет, это совсем крохи, — рассеянно отвечал Барс, думая о чем-то своем. — Когда артефакт подлечивает рану, или дает силу, аппетит просыпается просто зверский. Такое сталкерским пайком не потушишь. Я научился охотиться. Сперва как человек, стрелял из автомата с большого расстояния, а однажды, когда кончились патроны, просто бросил камень и зашиб насмерть кабана с двумя пятачками. Очень был вкусный этот самый первый кабанчик. — Как ты питаешься дикими свиньями? — спросил артист. Барс посмотрел на артиста и неожиданно усмехнулся. — Ну, если считаешь, что для меня все в этом лесу, что свиньи, то да. В моем рационе свинина каждый день. На секунду артисту показалось, что беглый зэк намекает на людоедство, но от нового приступа страха его буквально затрясло изнутри. — Да не трусь, людей не жру, — правильно понял его взгляд Барс. А вот любую другую тварь — запросто. Люди обычно не едят, брезгуют или боятся. Поэтому и пищи у меня всегда полно. Кстати, водится тут одна зверюга на болотах, ростом выше меня, устраивает засады, сидя по ноздри в воде. Так вот, в основании языка у нее такое нежное мясо, просто объедение. Артист почувствовал приступ тошноты. Вот и получается, что все вроде неплохо. Пока в зеркало не посмотрюсь, или не попытаюсь выйти за пределы зоны. Вот тогда все сразу очень плохо становится. Он вдруг резким, почти неуловимым движением поднялся на ноги, повернулся к артисту и без напряжения, словно паутину, сорвал с себя остатки рубахи и, видимо, куртки, оставшись по пояс обнаженным. «Посмотри на меня и скажи, я еще человек? Только говори правду». Я услышу, если ты солжешь, и тогда я убью тебя, несмотря ни на что. Барс смотрел на артиста так пристально и требовательно, что было понятно. Задан вопрос, который может определить очень многое в дальнейшей жизни обоих собеседников. Артист, как зачарованный, смотрел на гипертрофированные бугры мышц, потемневшую словно от сильного загара кожу, и десятки еще более темных пятен, каждый из которых являлось некогда местом проникновения инородного для человеческого организма объекта, проще говоря, артефакта, который обычно даже голыми руками брать не рекомендовалось. Как и лицо, Тело барса будто слеплено из двух разных. Половинки отличались формой мышц, оттенком. Между двумя соседними камнями, торчащими откуда-то из-под ребер, вдруг с коротким треском проскочила синяя искра. Артист вздрогнул и быстро сказал: «Нет, барс, я не думаю, что тебя еще можно назвать человеком в биологическом смысле». «Вот и я не думаю», — тоскливо сказал барс и устало опустился на пол. «Ты бы видел меня с неделю назад, как еж ходил. Это еще большая часть отработала свое, и я их удалил. Сейчас только 14 осталось, самых нужных. Но вскоре мне захочется добавки. Я долбанный артефактовый наркоман». Он засмеялся, но потом внезапно прекратил и снова посмотрел на артиста, будто что-то задумал. По его двойному лицу сложно определить, какие именно эмоции он в данный момент испытывает. «Но человек — это ведь не обязательно строгое следование биологическим канонам», — осторожно сказал артист. «Я, конечно, не знаю, что ты чувствуешь, но в мире живут миллионы коллег. Многие из них имеют протезы из металла и пластика, которые вживлены в тело. Их никто не перестает считать людьми, потому что суть человеческая определяется не материалом, из которого сделаны органы». Барс поднял голову, и артисту вдруг показалось, что в глазах у него проскочила почти такая же синяя искра, как только что между артефактами. «Ты и правда так думаешь?» — с надеждой в голосе спросил барс. «Ты считаешь, что у меня есть шанс?» «Шанс есть всегда», — твердо сказал артист, хотя даже примерно не догадывался, что имеет в виду барс. «Спасибо, что поддержал», — дружелюбно улыбнулся барс и быстрым движением схватил артиста за ногу и подтащил к себе. «И ты прав. Ты не знаешь, что я чувствую, и чувствовал каждый раз, уродуя свое тело», — говорил беглый зэк, сверкая глазами. «И раз у меня есть шанс, то он есть и у тебя, испытать все мои ощущения. Это не передать словами, не описать, не выразить. Да, да, ты узнаешь, поймешь, что это такое, почувствуешь, как тебя раздирает на части», — злобно скалился барс. «Сейчас, сейчас». Он оглядывался вокруг в поисках артефакта. Наконец увидел и пошел за ним, волоча за собой артиста. Бросил его на пол возле какой-то зловонной кучи, из которой торчали кости, провода, ржавые железки и свежие потроха, придавил коленом, а сам пошарил рукой с торчащими из предплечья иглами где-то между разбитых компьютерных системных блоков. Вытащил оттуда продолговатый зазубренный артефакт, переливающийся темно-бордовым. Замахнулся, но прежде чем ударить, сказал: «А знаешь, что я думаю, артист? Ты здесь не случайно. Не просто так вернулся. Это она тебя привела. Хочет, чтобы я передал свою ношу тебе. Взял, что она дала мне, и вручил тебе. Да-да, артист. Так и есть. Ты тоже понимаешь это. Понимаешь. Да, конечно, понимаешь. Ведь иначе зачем ты здесь?» Ответить безумцу все равно было никакой возможности. Колено так сильно давило на грудь, что едва удавалось дышать. Барс еще с минуту поразмышлял, потом многозначительно выпятил свои странные губы, еще раз кивнул сам себе, бросил артефакт и вместо него выдернул один из своего тела. Более мерзкую картину сложно даже представить. Артефакт в той части, что сидела в теле барса, был покрыт кровавым шевелящимся мхом. И этим отвратительным предметом беглый зэк собирался проткнуть артисту грудь. Барс замахнулся. Артист истошно закричал и выставил руку в жалкой попытке предотвратить неизбежное. Вдруг сбоку появилась фигура в сером от пыли камуфляже и стремительным ударом сбила барса в сторону. С удивлением своим спасителя артист узнал сувенира. Ведь тот должен сейчас лежать в соседнем здании, а не изображать из себя здесь супергероя. — Здорово, ублюдок! Не ждал нас, мразь мутантская? — А мы приперлись! — вопил сувенир и с бешенством вколачивал носок своего ботинка в ребра барса. В дверях появился лис. Увидев тело товарищей, оторопело замер. Гамма чувств отразилась на лице. Но все это артист видел словно со стороны. Он еще не пришел в себя после испытанного шока. Страх лишил воли и сил. Тело не слушалось, мозг едва работал. Тем временем Барс перешел в атаку. Его удар отбросил бывшего командира квада на поваленные стеллажи. Потом он распрямился, расправил плечи и растянул губы в ухмылке. Рана на его плече из извлеченного артефакта уже не кровоточила. Не обращая больше внимания на поверженного сувенира, он направился к артисту. Только вот квадовца рано было списывать со счетов. Нащупав под рукой металлический обломок, сувенир взялся за него обеими руками, спрыгнул со стеллажей и обрушился на ненавистного мутанта. Острый край импровизированной металлической палицы разрубил ключицу. Барс взвыл, прижал железку рукой и ломанулся вперед, намереваясь вырвать ее из рук противника. Но, к всеобщему удивлению, этого не произошло. Бывший командир квада почти упал, но оружие из рук не выпустил. «Ты, сука, один, а нас четверо!» — заорал он с безудержным весельем. «Навались, мужики!» Подпрыгнул, уперся в Барса ногами и дернул на себя. Палец вышла из тела с куском мяса. Сувенир плашмя грохнулся на пол и залился хохотом. В нем словно действительно сейчас сидели четыре человека. Хотя, скорее всего, банально полфляги отвара. Тем не менее, это приносило свои плоды. Кажется, Барс был напуган, и эта картина привела артиста в чувство. Он постарался подняться. Ноги походили на вату, того и гляди подломится, и он снова окажется на полу. Лис тем временем тоже немного скинул оцепенение и принялся искать что-то на полу. Барс осмотрел всех троих по очереди и решил, что прежде всего стоит заняться квадовцем. Одним прыжком оказался рядом с ним и ударил кулаком сверху. Сувенир снова удивил всех, увернулся. В том месте, где он только что находился, в бетонном полу появилась вмятина. А квадовец уже был на ногах и скакал, как заправский боксер. Теперь уже его кулаки обрушились на голову мутанта. Почти каждый удар достигал цели. «Потанцуем, крошка!» — комментировал сувенир, продолжая атаковать. Барс схватил первое, что попалось под руку. Кусок крышки от стола и врезал в ответ. Удар отбросил квадовца в кучу артефактов. Мутант тут же подскочил к нему, придавил коленом и принялся бить. Еще немного, и он бы просто размажил сувениру голову. Со стороны входа в помещение грохнули выстрелы. Пули попали Барсу в спину, сбросив с окровавленного квадовца. Лицо того превратилось в кровавую кашу, но он все еще был жив. Лис продолжал стрелять. Барс поднял металлический лист, закрылся им как щитом, в несколько прыжков преодолел расстояние до спецназовца и ударом отправил к стене. Более-менее в себя пришел и артист. Совладав, наконец, собственным телом, он попытался поднять свой автомат, но мутант опередил его. Отбросив в сторону свой щит, он схватил оружие и, глядя прямо в глаза артисту, разломал ствол на части. — Эй, ублюдок! — сувенир улыбнулся кровавленным ртом из кучи артефактов. «А смотри, что у нас есть!» И с довольной, совершенно счастливой миной он показал Барсу две половинки взрывного артефакта. Мутант, видимо, не догадывался, что это значит, потому что направился к командиру квада. Именно так, командир квада. Артист уже не мог думать о нем как о бывшем, потому что в этот момент его квад был с ним в полном составе, пусть и в грезах, навеянных отваром. Сейчас сувенир походил на один из тех заброшенных домов, о которых думал артист во время остановки в дачном поселке. Он снова обрел себя, вернул смысл своего существования. Он жил. Квадовец повернулся к нему с прежней счастливой улыбкой. — Артист! — сувенир ободряюще кивнул. — Беги! Артефакты в его руках сошлись и стали единым целым. В этот же момент Барс рванулся вперед, по пути подхватив какую-то железку и обрушил ее на голову противника. Сувенир умер мгновенно. Шар артефакта выпал из его рук и тяжело ударился об пол, как будто весил сотню килограммов. Мутант развернулся и сделал пару шагов к артисту и лису. Бежать бесполезно. На что-то надеяться тоже. Осталось только подобрать сопли, вооружиться собственным страхом и постараться продать свою жизнь как можно дороже. Взглядом артист принялся искать что-нибудь подходящее на роль оружия, как вдруг услышал стоны. Поднял глаза и увидел, что барс остановился в нескольких шагах от них, извивается, схватившись за голову, и стонет от боли. Потом неожиданно замер, согнувшись пополам, и резко распрямился. Сложилось такое впечатление, что сейчас перед ними стоял совершенно другой человек, другое существо. Мутант посмотрел сначала на лиса. «Я же велел тебе убегать. Почему ты еще здесь?» Заорал он, потом повернулся к артисту и замер в удивлении. «Я тебя знаю!» «Да, я...» Монстр одним прыжком оказался возле артиста, схватил за грудки одной рукой и оторвал от пола. «А вот тебе, пожалуй, лучше остаться». Поведение барса вообще потеряло какой-либо смысл. Складывалось впечатление, что он страдает от нескольких психических расстройств сразу. «Это ты напал на меня вместе с ним?» «Только хочу тебя огорчить, у вас ничего не вышло». Краем глаза артист уловил какой-то отблеск за спиной мутанта, перевел взгляд и увидел, что над обезглавленным телом сувенира переливается оживший шар взрывного артефакта. Улыбка пробежала по губам. «Не вышло тогда, выйдет сейчас ты, мразь поганая!» Неминуемое приближение смерти придало храбрости. «Жаль, что Олег тогда тебя не прикончил. Ты меня обвиняешь в том, что стал таким». Но это твой истинный облик. Ты нелюдь, барс, не человек. Ты заслужил то, что получил. И если бы мне не пришлось делать выбор еще раз, вытащить тебя из-под обломков или помочь Олегу, я снова протянул бы руку настоящему человеку, сержанту Олегу Говоркову. И хотя он выглядел точно так же, как ты сейчас, весь утыкан артефактами, изуродованный мерзким экспериментом, вы с ним ни капли не похожи. Кулак, держащий его, вдруг разжался, и артист оказался на полу. «Да, это я оставил тебя под грудой кирпича истекать кровью», — продолжал он свою смертоносную браваду. «Желаешь отомстить мне? Вот он я. Начинай». Мутант стоял, не двигаясь, моргая и хмурясь. «О чем ты говоришь? Когда это ты мне помогал?» «И откуда знаешь, как меня зовут?» — спросил вдруг он. И снова момент непонимания выбил из колеи. Барс будто не слышал, что ему говорили. Точнее, слышал, но понимал как-то по-своему. Воспользовавшись моментом, лис начал потихоньку подбираться к лежащему неподалеку автомату. Артист заметил маневр спецназовца и постарался отвлечь внимание на себя. Поднялся, отряхнулся, поправил одежду и, вспомнив вдруг, как изображал для Кнопы, вышибала из бара шляпа известного актера, решил снова применить на себя тот образ, выпятил челюсть вперед и произнес: «Знаешь, если мне предстоит сейчас умереть, то я сделаю это со словами. Жизнь — замечательная штука. Чего-то я успел добиться, чего-то нет. Но главное своим достижением я считаю то, что ты сгниешь здесь, в зоне, потому что уже никогда не сможешь выбраться отсюда. Благодаря мне в мире стало меньше на одну мерзкую тварь». «Почему ты так сказал?» — вдруг повысил на него голос барс. «Почему сказал, что помог мне?» Лис уже подобрался к оружию. Еще немного, и, может быть, спецназовцу удастся всадить пару пуль в башку этому ублюдку. — Не делай этого! — барс повернулся к лису. — Я велел тебе уходить, боец! В этот момент артист увидел лицо мутанта в профиль и обомлел. Вдруг все встало на свои места. Мозаика сложилась в цельную картину и вместе с этим покинула ощущение реальности происходящего. В то, о чем вопило подсознание, разум просто отказывался верить. Этого просто не могло быть. — Олег? — позвал артист осторожно. Мутант посмотрел на него. Словно два разных лица, наползающих друг на друга, глаза, один голубой, другой зелено-коричневый, меняющиеся голоса. Странно, жутко, невероятно, но... Лис подхватил оружие еще мгновение, и прозвучал бы выстрел, но артист выставил руку в восстанавливающем жесте и воскликнул. — Нет, не стреляй! Спецназовец замер, с непониманием глядя на него. — Олег? Это ты? Олег Говорков? Откуда, мать твою, ты меня знаешь? Заорал мутант, снова хватая его и сильно встряхивая. — Да оттуда! — закричал в ответ артист. — Оттуда, что я спас тебя после драки с Барсом в том здании, волок на себе до поселка, где мы встретили варяга и чиха, затем нас поймал сувенир со своим квадом. А потом мы все вместе отбивались от херовой тучи мутантов. Ты не помнишь? Я не могу этого помнить, потому что этого не было. Было. Было. Он орал в голос, позабыв о страхе, взрывном артефакте, набирающем силу, вообще обо всем. Было. Потому что сюда я пришел отомстить за то, что сделали с тобой, за то, в кого превратили своим долбанным экспериментом по вживлению артефактов человека, за того, кого считал своим другом. Понял? За тебя. Но, — лицо мутанта задергалось, — я тебя не знаю. Я помню только схватку с ним, а потом это... Он обвел взглядом операционный зал и вздрогнул. — Я артист, твой друг. Мутант ухмыльнулся. — Друг, говоришь? Голос снова принадлежал Барсу. — Ну тогда, друг, думаю, ты не откажешься помочь мне выбраться из этой долбанной зоны. — Лис, стреляй! Первая пуля попала в плечо мутанту, заставив выпустить артиста, вторая — в шею. Следующего выстрела не последовало, патроны закончились, но и двух хватило. Схватившись за горло, Барс валялся на полу, а из-под пальцев хлестала кровь. Артист, все еще не придя в себя от случившегося, смотрел на него, пытаясь разглядеть черты Олега Говоркова, но та часть лица оказалась прижатой к полу. «Валим, артист, валим!» Лис отбросил пустой автомат и рванул прочь из зала. Бледно-золотистый шар над трупом квадовца уже начал разрастаться, внутри него шли процессы, которые не остановить. Несколько секунд артист боролся сам с собой, но потом побежал вслед за спецназовцем, на ходу открывая на экране счетчика схему коридоров. Догнал и дальше передвигались вместе. Не оглядываясь, не останавливаясь, не думая ни о чем, кроме побега из этого лабиринта. Остановились только у самого выхода, перед аномалией, перекрывшей коридор. Лис отлично ее помнил, и как аккуратно пройти мимо, тоже. Потом дверь запасного выхода, а за ней влажный утренний лес, щебетание птиц, хмурые тучи, застилавшие небо, и... свобода! Отойдя метров на 50 от входа в комплекс, оба, не сговариваясь, остановились. Лис стоял, опираясь о дерево, потом задрал голову и закричал. Хрипло, протяжно, выпуская все скопившееся отчаяние, всю безысходность и уныние. Артист же снова задумался о том, как же такое могло произойти, как Барс и Олег вдруг стали одним существом. В подсознании всплыли все детали той давней их драки. Артефакт, торчащий из груди беглого зэка, залитого кровью сержанта Говоркова, кровью, способной приживлять артефакты. Тогда артист об этом еще не знал, но теперь, кажется, логическая цепочка выстроилась. Вместе с кровью в Барсе оказалась ДНК Олега, и под воздействием артефактов началось постепенное слияние. Если предположить, что каждая молекула содержит полную информацию о человеке, включая воспоминания, то вполне логично, что нынешний Олег не помнил, что происходило после драки. А этот артефакт, Когда должен сработать? — прервал его размышление лис. — Я не знаю, — с тревогой оглянулся назад. Низкий гул донесся издалека, земля под ногами качнулась. Артист переглянулся со спецназовцем и сразу пошел вперед. Но далеко уйти не удалось. Новый толчок, в разы сильнее предыдущего, швырнул обоих на землю. Страшный грохот ударил по ушам. От раздавшегося звука заломило кости и свело зубы. Все вокруг закачалось и затряслось. Стали падать деревья, с треском ломаясь, попадая в аномалии, разлетаясь крупными кусками и мелкими щепками. Словно тысячи орудий вели обстрел. Хлопки, вой, визг, трясущаяся земля. Ужас наполнял каждую клеточку тела. Хотелось сбежать из этого кошмара, но некуда. Вместе с лисом они доползли до небольшого углубления среди корней уже упавшего дерева, спрятались там и, закрывая голову руками, орали, срывая глотки, но все равно не слышали собственных голосов. Артист зажмурился, поджал ноги и, устав кричать, начал молиться. Односложно и бесхитростно, но искренне и неистово. Перед внутренним взором проносились все события этой ходки, начиная от погони в тумане и заканчивая побегом из лабораторного комплекса. Столько всего пришлось пережить, что даже не верилось. И в какой-то момент он понял, что бояться смысла нет. Он выполнил важнейшую миссию своей жизни. И тогда пришло спокойствие. Он представил Свету и Гришку, как они сейчас завтракают, ждут его и надеются, что у него все будет хорошо. Сильно захотелось их увидеть, обнять Свету, потрепать по голове Гришку, всегда так увлеченно слушающего рассказы о сталкерских похождениях. Когда все закончилось, они еще какое-то время не вставали, приходя в себя. Первым оклемался лис. Поднялся и сделал несколько шагов на подкашивающихся ногах. На всякий случай похлопал по рукам-ногам, чтобы удостовериться в отсутствии ран. Вот это ни хрена! Артист тоже поднялся и увидел, что так удивило спецназовца. Лес будто выкосили. Лишь редкие деревья смогли устоять и теперь стояли накренившись, оплакивая печальную участь сородичей. У сувенира была теперь достойная могила. Это место будут знать все сталкеры, как и о человеке, который стал причиной его появления. Картина напомнила артисту одну ночь в лесу, когда он, Барс и их проводник Лыка остановились на ночлег, и Барс неосторожно выбросил пустую консервную банку. Просто кинул в темноту самую обыкновенную жестяную банку. И попал ее в аномалию, запустив тем самым цепную реакцию. Тогда они словно под артобстрелом побывали. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Хотя теперь артист не был уверен, что случайность действительно была такой уж счастливой. Он совершенно не возражал бы, если бы Барс расплющил одним из стволов, которыми в ту ночь швырялись разряжающиеся аномалии. Да и Лыку можно было бы заодно прихлопнуть. Лыка! Артист аж присел. Память снова отправила его в прошлое, но на этот раз всего на несколько дней назад. В больницу, когда он приехал забирать сувенира и узнал о местонахождении лаборатории. Человек возле палаты раненого военстала, в вещах которого артист нашел карту, показавшийся знакомым. Это же Лыка. И пусть лица увидеть не получилось, но вне всяких сомнений неизвестный в коридоре, бывший с Барсом проводник. А еще вдруг стало ясно, кому принадлежал голос таинственного пятого преследователя. Наемниками руководил Лыка. «Ах ты, смешной!» — вспомнилось любимое словечко бывшего проводника. «Что?» — спросил лис. «Нет-нет, ничего. Просто кое-что встало на свои места». «Да?» — хмыкнул лис, разглядывая последствия взрыва артефакта. «Странное же у тебя представление о порядке». «Это не у меня представление, это порядок странный. Пошли?» Они продолжили путь. Идти стало и легче, и труднее, одновременно. Деревья, обломки стволов, груды щепок, вывороченные корни, раздробленные валуны приличных размеров, неизвестно откуда взявшиеся, покрывали все вокруг. Но зато почти все аномалии, попавшие в зону действия взрыва, сработали и ослабли. Некоторые настолько, что даже счетчик на них не реагировал. Артист настолько устал и хотел выбраться из зоны, что просто воспринял изменение ситуации как должное. И продолжалось это безразличие до тех пор, пока лис не окликнул его, подошел и негромко сказал: «Нас окружают, не дергайся, надо постараться уйти». Захотелось смеяться и плакать одновременно. Похоже, эта ходка никогда не кончится, или скорее наоборот, очень и очень скоро. «Что такое?» — спросил лис, заметив его реакцию. «Уйти не получится. У них винторез с термооптикой». «О как! Хм, неожиданно! Что за ребята? Может, знаю?» «Понятия не имею, что за ребята, но знаю, кто ими руководит». И крикнул: «Смешной! Выходи!» Потом они ждали, пока к ним с разных сторон приблизятся вооруженные люди, все время держа их на прицеле. На троих из наемников красовались перевязки, местами пропитавшиеся кровью. Предводитель и Лыка выглядели невредимыми, но весьма потрепанными. — «Ну, здравствуй, артист», — произнес старый знакомый. — «Все-таки вы с этим одержимым квадовцем сделали это. Как ни пытались вам помешать, вы упрямо лезли, куда не просили, и не понимали никаких намеков». — «Нет, отчего же», — парировал артист. — «Намек твоего человека там, возле жемчужной цепи, я прекрасно понял». — «А ты все такой же смешной». Губы Лыки растянулись в неприятной улыбке. Он подошел и коротко ударил. Прикладом калаша в лицо. Охнув, артист упал. Лис поднырнул под автомат одного из наемников и напал на неприятеля. Эффект неожиданности сработал. Никто не думал, что тощий, изможденный сталкер окажется профессиональным спецназовцем. Лису удалось завладеть оружием, но трое других наемников не позволили ему им воспользоваться. Посыпался град ударов, автомат выбили у Лиса из рук, самого его повалили и принялись избивать. Особенно старался тот, у которого отняли автомат. За унижение перед товарищами он решил отомстить, вытащил нож и проговорил: «Я тебе, сука, пальцы по одному». В воздухе промелькнуло бревно и снесло наемника, отправив в полет, из которого тот уже не вернулся. Все резко оглянулись и увидели вдалеке перешагивающего через поваленные деревья человека. Ледяной страх взорвался в животе артиста, когда стало понятно — это Барс. Беглый зэк шел не спеша. Разглядеть с такого расстояния было сложно, но артисту показалось, что тот улыбается. Барс поднял руку и приветственно помахал. От этого дружественного жеста стало настолько жутко, что захотелось найти где-нибудь одеяло, спрятаться под него с головой и затаиться, забившись в какой-нибудь темный угол. — «Не стрелять! Не стрелять!» — приказал Лыка. А Барс сорвался с места и почти сразу оказался среди наемников. Одним движением свернул шею одному, ударом кулака пробил грудную клетку второму. Оставшийся предводитель успел вытащить пистолет и дважды выстрелить. Не попал. И тут же беглый зэк оказался рядом с ним, схватил руку с пистолетом, направил наемнику под подбородок и нажал на спуск. — «Лыка! — ухмыльнулся Барс. — «Ну надо же! Вся компашка в сборе!» Бывший проводник заметно побледнел, когда беглый зэк приблизился к нему вплотную. Выглядел Барс ужасно. Обожженный, часть скальпа отсутствовала. Артист злорадно отметил, что не на стороне Олега. Одна рука превратилась в лохмотье, из бедра вырван кусок. Но все раны уже затянулись тусклой, полупрозрачной органической пленкой, лишь кое-где сочившейся сукровицей. — «Не убивай меня! — проговорил Лыка. Брови у Барса сгорели, поэтому он не мог их удивленно вскинуть. — «Убивать? Тебя?» — засмеялся. — «Нет, ну что ты! Ты же спас мне жизнь! Это же ты подогнал мне этот подарочек!» Мутант задрал рубашку на боку и показал на пульсирующий темно-бордовый артефакт, укоренившийся чуть ниже ребер. — «Я», — неуверенно ответил Лыка, не зная, какой реакции ожидать. — «Ты, я помню. Поэтому я тебя не трону. А то кое-кто утверждает, что я зверь, недостойный жизни. Так ведь, артист?» — «Так», — подтвердил он, поднимаясь и вытирая кровь с разбитого носа. — «Видишь, какой он смешной? Мы-то с тобой знаем, что именно я и должен жить, за мной будущее. Так что ступай, Лыка, Мне почему-то кажется, что мы еще свидимся. Дважды просить не пришлось. Артист смотрел, как бывший проводник уходил прочь, так часто оглядываясь, что пару раз даже упал. Но тут обзор перекрыл Барс, встав перед ним и намеренно повернувшись наиболее сильно поврежденной стороной. «Предлагаю заночевать прямо здесь. Мне еще надо восстановиться, прежде чем передать всю эту прелесть тебе. Будь добр, поищи веревку в этих рюкзаках», — указал на снаряжение убитых наемников. Потом, связав артиста, уложил на ветки упавшего неподалеку дерева, потом то же самое сделал с лисом, туго привязал обоих к стволу и ушел. Отсутствовал достаточно долго, чтобы пленники попытались бежать, но Барс знал свое дело. — Что это вообще за хрень, артист? — спросил лис. — Что вообще происходит? И что, мать твою, случилось в лаборатории? Когда ты не дал мне прострелить ублюдку, его ублюдочную башку? Настала очередь артиста поведать свою историю. Спецназовец внимательно слушал, не перебивал, лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Потом резюмировал. Полный пец. — Ага, — грустно согласился артист. И самое печальное то, что получается, сувенир умер напрасно. Мы уничтожили лабораторию, чтобы больше никто не смог заполучить результаты экспериментов. Но с Барсом это теряет всякий смысл. — Знаешь, что еще интересно? — произнес лис. Я видел этого самого Лыку у нас в части, как раз перед отправкой нас на это гребаное задание.